Солнце было теплым. Через закрытые веки он ощущал его горячее оранжевое дыхание. Оно было похоже на рассветную дымку на планете Флэм. Как давно это было? И Дульчия, первая Дульчия, шла к нему, улыбаясь сквозь клочья тумана. Что-то коснулось его щеки, он отмахнулся. Чертовы цвета мухи! Придется возбуждать отталкивающее поле, хоть он его чертовски не любил. Кости от него гудели, как от тяжелой работы. Свет его памяти померк. Мрачная, едва уловимая нота тревоги зазвучала во сне. Существовало что-то, что он пытался выудить из своего мозга. Он вновь почувствовал прикосновение, сон растаял. Глаза открылись, и, скосив их, он увидел стройную, длинноногую молодую блондинку в открытом розовом купальнике с каким-то длинным лохматым стебельком в руке. Она склонилась над его креслом. «Черт возьми, Дульчи, ты уже слишком взрослая, чтобы ходить в таком виде!» проворчал он. «Еще нет, дедушка. Я еще только взрослею. Жаль, что ты не видел лицо сенатора Бартоломью, когда я подошла к двери». «Этот дурак опять здесь!» Капитан Генри закрыл глаза. Внезапно возросло чувство тревоги. Толстый Бартоломью, ныне сенатор Бартоломью, был совсем не дурак. Или, по крайней мере, он не был дураком 40 лет назад, когда был молодым. Генри, который в то время уже входил в зрелый возраст, почти любил его временами. Теперь, конечно, он стал сенатором и усвоил современную чопорную манеру двигаться и говорить, неотделимую от политического имиджа. Все же чувство тревоги стало сильным, как никогда прежде. «Отправь его обратно, девочка моя», — ответил Генри. «Ты знаешь, что прерывать мой сон...» «Он говорит, это очень важно, дедушка». «Важно для него, а не для меня. Я ему уже говорил, что я думаю о его политике, его методах, его мозгах и его вкусах в области выпивки». Послышался звук притворного покашливания. Генри оглянулся. За девушкой стоял высокий, с огромным животом мужчина. Кожа его лица обвисла, но черные брови были так же сердито сдвинуты, как 40 лет назад. «Я подумал, что лучше не скрывать своего присутствия, капитан», — произнес сенатор. «Ты не услышал бы ничего такого, что я не сказал бы тебе в лицо, Бартоломью», — парировал Генри. «Что на этот раз? Ты с теми же предложениями?» Сенатор хмыкнул и сел на стул, подложенный Дульчией. На какой-то миг девушка оказалась между Генри и солнцем, и он снова окунулся в сон, в котором ее прабабушка брела сквозь светившийся туман планеты Флэм. Девушка ушла со света, и Генри опять очутился лицом к лицу с тяжелой действительностью и сэром Бартоломью. Капитан посмотрел на этого человека средних лет с нескрываемой неприязнью. Бартоломью вспотел в своем модном, узком и блестящей зеленой ткани пиджака с короткими рукавами, открывавшими замысловатые манжеты, на которых красовались большие запонки с драгоценными камнями. Трехдюймовый значок с лозунгом предвыборной кампании «Голосуйте за среднестатического человека», приколотый к нагрудному карману, сразу бросался в глаза. Агрессивно выпятив нижнюю губу, сенатор посмотрел на старика. «Я надеюсь, что ты передумал, капитан Генри, так как ты не ответил на мой звонок». «Если бы хотел сказать что-либо новое, я бы как-нибудь доковылял до телефона. Я пока еще не прикован к постели». Бартоломью стянул с головы темно-бордовый берет и помахал им, как веером. это дело всепланетной важности, капитан. Каразон — перспективный мир. Конечно, ты позволишь себе из-за соображений личного характера. Чёрта с два! — прорычал капитан Генри. Я пограничным мирам свое отдал. 150 лет. Всего лишь 10 лет в отставке, и тут ты начинаешь докучать мне. Докучать? Неверное слово, капитан. Я предлагаю тебе замечательную возможность. У тебя будет лучшее оборудование. Я предпочитаю солнечный свет. Я знаю, что ты соорудил крышу над своим городом, чтобы не пускать в него свежий воздух, но мне он нравится. Я прошу всего лишь об одном. Пройди курс омоложения еще раз. За мой счет. Генри взглянул на толстяка. Ага. За твой счет. Я прошел 3 курса. Мне 185 лет, и я ощущаю каждый прожитый месяц. Ты знаешь, к чему приведет 4-е омоложение? Я видел последний медицинский отчет о твоем здоровье, ты в отличной форме. Для своего возраста лечение не сделает тебя снова юношей, но оно полностью восстановит твои силы. Я буду казаться молодым несколько месяцев. Через год я завяну, как вчерашняя гортензия, а через 3 буду дряхлой развалиной. Тогда мне будет все равно, протяну я еще год или нет. Он откинулся на спинку и закрыл глаза. Вот так ты, сенатор, тебе придется поискать другого мальчика для поручений. Ты рассматриваешь все это поверхностно, капитан. Новый мир, который будет открыт для переселенцев, первый за 60 лет, это поручение, как ты его называешь, займет только несколько месяцев твоего времени, после чего ты не только будешь испытывать удовлетворение от того, что внес целый вклад в развитие пограничья, но и станешь обладателем славного состояния. Генри открыл один глаз. Почему бы тебе не послать одного из среднестатистических кандидатов? Если он достаточно хорош для того, чтобы быть представителем планеты в Совете, он наверняка в состоянии справиться с таким ерундовым заданием, как это. Ты слишком легковесно говоришь об очень серьезных делах. Наш кандидат, будущий представителем средних слоев общества Эльдорадо, без сомнения, подходящая кандидатура... Воплощение высочайших принципов демократического правления. Опустим предвыборную речь. Я не голосую за среднего человека. Покрытый сеткой жил нос сенатора потемнел. Бартоломью глубоко вздохнул через раздувавшиеся ноздри. Что касается обсуждаемого дела... Трезво проговорил он. Высокая оценка твоих, специальных знаний перевесила все другие соображения. Бегающие глаза сенатора остановились на Генри. Капитан отвел глаза в сторону. Некоторое время он смотрел на свое собственное лицо, отраженное в спинке стула. Оно было похоже на побитое временем изваяние из древнего дуба. Ну и какие специальные знания ты имеешь в виду? Рот Бартоломью скривился в напоминавшей улыбку гримасе. Капитан, ты ведь старый волк, тебе известны все космические переулки, своеобразные нравы далеких миров. Ты бы не спасовал перед бандитами, которых можно встретить на Каразоне. Выпутался бы из самой сложной ситуации и взял, что хотел. Думаю, ты бы знал, что делать дальше. Добавил он, разглядывая носок своего туфля. Ну, ты-то знаешь, не так ли? Генри изучал лицо своего собеседника. «Мне осталось 20 лет на то, чтобы нюхать цветочки. Интересно, что могло бы заставить меня бросить это занятие и искать гибели у черта на куличках?» «Тебя интересует окись алюминия?» «Как бы, между прочим, — спросил Бартоломью. Внезапно чувство тревоги вернулось. Пожалуй, даже это было не просто тревога. Словно ледяные тиски сжали внутренности. «В форме неизвестного под названием корунд», — добавил сенатор. «К чему ты клонишь?» — резко спросил Генри. Теперь настала очередь Бартоломью помолчать. Его взгляд остановился на девушке, загоревшей у бассейна в нескольких ярдах от них. «Дольче, пора завтракать!» — крикнул капитан. Она подняла голову, взглянула в лицо Бартоломью, затем встала и пошла через лужайку. «Ну?» — произнес Генри ровным голосом, обращаясь к сенатору. Тот подвинул стул вперед, вытащил наркотическую палочку, потом, как бы вспомнив о чем-то, предложил такую же Генри. Капитан махнул рукой, отказываясь. Со времени своего открытия более века назад Каразон был закрытой планетой. Посетитель вздохнул в сторону капитана и выдохнул ароматный дым. «Под очень строгим карантином, но ты ведь был там однажды». «Конечно. Во время независимого разведывательного полета. Еще до того, как карантинная служба услышала об этом мире. А что?» «Ну...» Глаза Бартоломью остановились на тлеющем кончике наркотической палочки. «Только то твое путешествие было, возможно, закончено, а возможно и нет. Ты провел на планете несколько месяцев. Ну и...» «И кое-что нашел. Ты рассказываешь или спрашиваешь?» «Рассказывай, рассказывай, капитан», — ответил Бартоломью спокойно. «Я тебе еще что-то расскажу. Корунд имеет различные применения. Его можно использовать в производстве в качестве отличного шлифовального материала, но он может принимать и более привлекательные формы, известные нам как рубин, изумруд, сапфир, восточный топаз, аметист и так далее». Голос Бартоломью теперь напоминал мурлыканье. «Рынок сбыта натуральных камней, таких, как я однажды видел на твоей внучке, когда мой Лэри пригласил ее на выпускной, был неограничен». Он сделал паузу. Генри наблюдал за ним без какого бы то ни было выражения. В голосе Бартоломью послышались хриплые нотки. «Я знаю о твоей карьере, капитан, фактически все. Последние несколько недель только этим и занимался». Он выпустил дым, наслаждаясь сложившейся ситуацией. Генри молча наблюдал за ним. «Ты всегда жил скромно». Бартоломью обвел рукой сад, бассейн, старомодную стеклянную теплицу. «Но однажды ты был богатым человеком. Однажды. Вот главное слово. Неужели? Именно так?» — подтвердил Бартоломью. — «Ты жил согласно принципам, а не соображениям выгоды. Капитан, любой бизнесмен скажет тебе, что это неправильно. Теперь у тебя остались только этот дом и доход, едва достаточно для того, чтобы ты, старик, мог посидеть на солнышке, да еще кредит, предоставленный тебе благодаря тем камням, что ты как так неосторожно позволил надеть своей внучке. Я с точностью до пени знаю, во сколько тебя оценили эти камни. Какое отношение имеет одно к другому?» — прорычал Генри. Эти камни являются наследством Дульчии, — ответил Бартоломью. — А тебе что с этого? Я их получил честным путем. — Что ты говоришь? — Согласен, но ты никому не должен ни цента. Я бы знал об этом. — Ты владеешь камнями. Его глаза сузились и почти исчезли в складках жира. Случайно я узнал, что ты был на Каразоне, по крайней мере, дважды уже после того, как было объявлено, что планета под карантином. Генри не шевельнулся, его губы искривились в холодной улыбке. Это было очень давно, если вообще было, более 100 лет назад. Закон о давности срока не распространяется на случай контрабанды. Речь ведь идет о последнем путешествии 104 года тому назад, если быть точным, не так ли? Ты опоздал сюда на неделю, твоя жена умерла без тебя. Генри резко подался вперед. Его взгляд скрестился со взглядом сенатора. «Оставь в покое мою жену!» — проревел он. «В чем дело, капитан?» — Бартоломью развел в стороны свои белые толстые руки. «Ты ведь не мог не знать о том, что ты необходим. Или все же не знал? Конечно, жаль, что ты слишком поздно вернулся сюда с камнями, которые помогли бы оплатить спасательную для нее операцию. Опоздал всего на неделю, но твоя совесть не должна тебя мучить, хотя, думаю, тебе тяжело, учитывая, что рядом твоя правнучка, точная копия той, кому ты позволил умереть. Генри шевельнулся совсем чуть-чуть, просто слегка перенес вес на левый локоть и правый кулак, лежавшие на подлокотниках кресла. Но Бартоломью внезапно замолчал. Его обвисшее лицо напряглось. — Полегче, капитан, — пробормотал он. — Никогда не говори о моей жене, — повторил Генри бесцветным голосом. «Да, конечно», — Бартоломью облизал губы. Генри медленно вернулся в прежнее положение. Сенатор глубоко вздохнул, его голос окреп. «В принципе, это не имеет значения», — сказал он. «Я хочу вспомнить о том, что произошло после того, как ты вернулся. Речь идет о Каразоне и о твоем незаконном путешествии. Капитан, ты по-прежнему герой, по-прежнему первый и величайший из старых открывателей погранично. Лично тебе карантинная служба ничего не сделает, но камни конфискует. Если вдруг кто-нибудь шепнет им на ухо, что неплохо бы сравнить их с другими образцами минералов, добытыми на Каразоне». Он замолчал и взглянул в глаза Генри. Тот ответил на взгляд, губы его презрительно скривились. «И этим человеком будешь ты. Ты это хочешь сказать?» Сенатор не ответил, но его молчание было красноречивее всяких слов. «Не пойму тебя. Ты можешь нанять целую армию головорезов для похода на Каразон». Бартоломью сухо кивнул. «Но тебе нужен я. Старый, потрепанный космический волк. И только потому, что ты думаешь, будто мне кое-что известно». «Я отлично знаю, что тебе кое-что известно», — разозлился Бартоломью. «Господи, да ведь на этом деле можно сделать состояние. Я дам все, что тебе необходимо. Если я буду поддерживать твое вступление во владение недвижимостью, ты сможешь успешно застолбить участок и на законном основании владеть теми камнями, которые нашел более 100 лет назад». Друг Генри засмеялся безрадостным смехом, от которого глаза у сенатора полезли на лоб. «Понятно», — произнес капитан. «И как ты собираешься делиться?» «Ну, учитывая риски, большие стартовые расходы, сколько?» «Принимая во внимание, что мне известно твое прошлое, 90% мне, а 10% тебе». Бартоломью улыбнулся обворожительной улыбкой и глубоко затянулся дымом наркотической палочки. Генри схватился за подлокотники узловатыми руками и рывком встал. «Вон!» — крикнул он. Обвисшие щеки сенатора побледнели. Уронив наркотическую палочку, он тяжело встал. «Не смей разговаривать со мной подобным образом!» — начал было он. Генри сделал шаг вперед, его горло жгло, словно вокруг бушевал огонь. Перед глазами стал сгущаться непрозрачный туман, кровь в висках стучала, словно били там-тамы. Бартоломью отступил назад, еще и еще, и остановился. Его распылавшееся лицо окаменело. В молодые годы он отличался немалым ростом, хотя и тогда был на полголовы ниже высоченного Генри и на целую треть его легче. «Ты бы убил меня, если бы счел это необходимым, не так ли, капитан?» — произнес он тихо. Стоя рядом с ним, Генри изо всех сил сдерживал себя, подавляя рвущейся наружу ярость. «Ой, не дразни меня, Бартоломью!» — хрипло ответил он. «Я тебе доверяю», — сенатор громко засмеялся. «Так как мы здесь одни, я тебе кое-что скажу. Я тоже могу убить, если до этого дойдет. Я ухожу», — поспешно добавил он, когда Генри сделал шаг вперед. «Но подумай над моим предложением. Я все-таки знаю кое-что о тебе, камнях и Каразоне. Время, оставшееся до отправки корабля, неумолимо тает. Подумай о своей правнучке. Что ее ждет, если она останется без гроша и без надежды на то, что она с детства ждала? Ну, разве что выгодный брак? Например, с твоим щенком Лэри!» — проревел Генри, бросаясь вперед. Бартоломью повернулся и побежал. Генри сделал несколько шагов вслед за ним, но остановился, тяжело дыша. Затем заковылял к бассейну, посмотрел сквозь прозрачную воду вниз на разноцветный грот, из которого бил источник минеральной воды, наполнявший бассейн. «Драгоценные камни!» — пробормотал он, затем позвал. «Дульче!» Даже он не смог сказать наверняка, была ли подошедшая девушка той, которая покинула его несколько минут назад, или его давно ушедшей из жизни любовью. «Жаль, что ты не видел сенатора, дядя Амос», — сказала Дульчия. Она налила кофе Генри и передала бутылку бренди маленькому с индюшиной шеей человеку, который быстро осушил стакан, шумно вздохнул и налил еще. «Действительно жалко, что меня здесь не было». Он подмигнул девушке и потянул себя за кончик уса. «Сенатор привык получать то, чего добивается. Думаю, что впервые он получил отпор». Капитан Генри хмыкнул. Взял старинную сигару из тяжелой серебряной коробки на столе. Девушка поднесла ему зажигалку. Аромат табака смешался с запахом горевшего в камине дерева. «Этот чертов человек — настоящий дурак!» — пробормотал он смущенно. «Гладит меня против шерсти, щебечет, словно птичка во время линьки, и говорит все не то, что надо». Девушка наполнила свою чашку и села. «Дедушка, а почему Бартоломью хочет, чтобы ты отправился на Каразон?» Амос хихикнул. потому что он отлично знает, что твой прадедушка — единственный человек в Эльдорадо, который может открыто ступить на Каразон и вернуться назад с головой на плечах, не говоря уже о том, чтобы отхватить славный участок. Генри выпустил облако дыма, откинулся назад, положил длинные ноги на стульчак, вырезанный из редкого дерева и обшитый серой шкурой какого-то зверя, хотя поза его была расслабленной, в сузившихся глазах и в развороте плеч чувствовалось напряжение. С пограничьем покончено. Каразон — последний вздох умирающего. Этот суровый мир, скалы, лед и тундра, там нет места, где бы мог жить человек. Но ты как-то сказал, что для человека, имеющего страсть к авантюрам, это последняя возможность. Конечно, если бы он хоть немного пригоден для жизни, его давным-давно бы заселили. Не знаю, я слышал, карантинная служба набрела там на какой-то забавный минерал. Поэтому-то они и закрыли его на 100 лет. Темные птичьи глаза Амоса неожиданно впились в Генри пристальным взглядом. Генри спокойно встретил взгляд своего друга. Его собственные глаза были невыразительными, как слова казенной бумаги. «Я припоминаю», — сухо проговорил он. «Времена, когда здесь, в секторе, были новые зеленые миры. В чем беда сегодняшнего человека, так это в среднестатической чепухе. Нет новых границ, куда можно было бы отправиться повоевать». «Если только», — мягко вмешался Амос, — «ты не учитываешь Каразон». «Это не для пидорастов партии среднего человека. Вот он, мир, который можно занять». Амос подбросил полено в огонь, вернулся на свое место, потирая руки. «При помощи новых технологий они переделают его. 30 миллионов квадратных миль территорий, фермы, шахты, порты, земля, на которой через несколько лет вырастут города, открытая тундра, где можно выпасывать миллионы голов северного скота, горы и водопады, речные и морские пляжи. И все это ничье. Ждет того, кто придет и приберет все это к рукам. Да ради такой ставки любой игрок, пират, охотник за удачей и мошенник на 40 парсеков вокруг продаст свою надежду на то, что ему удастся избежать ада. И мистер Бартоломью хочет, чтобы дедушка отправился туда? Конечно, я помню первый поход, в котором мы с ним были вместе. Это было на Адобе. Амос повернулся к девушке. Мы заявили свои права на наши законные 100 квадратных миль. Кусок выжженной пустыни такой крутой, с одной стороны, что ни один человек не смог бы туда взобраться. 9 дней. 9 дней я ставила его на кон в заведении местного мака на Петраке. И выиграл почти полконтинента. А потом проиграл все маку. Глаза Дульчии загорелись. «Это на вас похоже. А дедушка принимал участие в каких-либо еще походах?» Амос кивнул своей лысой, веснущатой головой. «Ага. Последний раз здесь, на Эльдорадо. К этому времени он уже поумнел. Захватил славный кусочек земли, прикрытый горами, с лесом, с видом на море и с естественной бухтой, которая может принять любой лайнер». «Ну, дядя Амос, вы говорите об этом самом месте, бухте Тиволи и Моли?» «Именно так», — кивнул он. Девушка повернулась к своему прадеду. «Но в таком случае ведь город должен быть твоим!» Амос покачал головой. «Нет, в то время Генри был молодым. Это было еще до его второго омоложения. Здесь было полно людей, которые остались ни с чем. Без денег, без земли. Дети кричат и все такое. Твоему деду земля была не нужна. Для него все это было всего лишь забавой. И он отдал ее им. Единственное, о чем он попросил, это маленький кусочек земли, дом и сад. Чтобы было где обосноваться, когда ему захочется покоя. Ты хочешь сказать, что все эти люди, сенатор Бартоломью и все остальные, обязаны целым городом? Всем этим тебе, дедушка? И после всего они... Она замолчала. В основном их прадедушки, девочка моя, сказал Генри. Эти люди мне ничего не должны. Я получил то, что хотел. И все они пыхтят изо всех сил, чтобы выбрать делегатом своего глупого статистического среднего человека. Почему бы им не избрать тебя, дедушка? Ты для них сделал так много, как никто другой. С чего бы мне вдруг захотелось стать делегатом, Дульче? Я хочу сидеть на солнышке и греть свои старые кости. Он искоса взглянул на нее. Темные большие глаза. О, Боже! Как сейчас в свете камина она была похожа на свою прабабку. Ты думаешь о вечной жизни, сказал он. Забудь об этом. А почему я должна об этом забыть? Ты сможешь снова быть молодым. И оставаться таким много-много лет, никто не знает сколько. Если бы ты только... Подобное такое лечение существовало тогда, когда ты открывал пограничье, ты бы получил право на него за исключительные заслуги перед расой, как сейчас получают исследователи и ученые. «Ну...» — улыбнулся Генри. «Значит, я упустил свой шанс». «Но ты еще можешь получить его...» Все делегаты получают такое лечение, а тебе достаточно пошевелить пальцем. Тебя выберут. Здешние люди помнят. Я не политик, Дульче, и не хочу им быть. Не хочу жить вечно. Я прожил свою жизнь более чем достаточно. Я видел, как уходили мои друзья. Все, кроме Амоса. Они погибли, умерли от старости или просто исчезли. Вселенная уже не такая, какой она была... В дни моей юности наступили дни статистически среднего. Перестань, дедушка. Нет, девочка моя. Им я нужен такой, каким был, а не такой, как сейчас, старая развалина. Старая развалина? Воскликнула Дульче сердито. Ты по-прежнему любого из них за пояс заткнешь. «Мягко говоря, дорогая», — вмешался Амос. «В молодые годы он был самым беспринципным, самым диким, самым сильным дьяволом в космической службе. Много раз я пытался обойти его, но так и не смог. Он оказывал на меня слишком большое влияние». «Это было давным-давно», — улыбнулся капитан Генри. «Мы жили одной жизнью, и они о чем не жалели». Сейчас у нас есть кресло у камина. Пусть все так и останется. Амос налил себе еще, привычным жестом опрокинул стакан и уставился в огонь. В то время шла война. Твой прадедушка как раз заплатил за чудесный маленький 50-тонный грузовой катер, всегда уходивший от таможенного патруля. Ну вот. Генри подписал контракт на продолжение службы во время войны. Его назначили лейтенантом запаса. Через 2 года он был уже капитаном действующей армии, а его суденушка — обгоревший развалиной. Хе. Дедушка, ты мне никогда не рассказывал о том, что принимал участие в войне. Попроси, пусть Амос как-нибудь тебе покажет свои медали. Он забыл упомянуть о том, что я находился в той самой развалине, когда ее подбили. Он меня вытащил. Ой, дедушка, как было бы замечательно, если бы ты прошел еще один курс омоложения и показал бы им всем. Генри посмотрел на тлевший кончик сигары. Ты что хочешь, чтобы я принял предложение Бартоломью? Нет, конечно, не хочу. Я хочу, чтобы ты остался здесь и жил долго-долго. Я просто хотела сказать, что... Ну, ладно. Я слегка преувеличил. Если я пройду еще один курс, может, у меня и будет добрых 5 лет. Он замолчал. Посмотрел на часы на стене. Память о старом Марсе. Уже поздно. Как там насчет того грандиозного бала, на который ты собиралась с молодым Бартоломью? Я не пойду. Коротко ответила она. Что? Сегодня утром ты так спешила в молл за платьем, что даже завтрак не доела. Я не хочу идти. Погоди, дорогая, из-за того, что партия среднего человека, возглавляемого Бартоломью, не хочет, чтобы я был делегатом, не стоит лишать себя удовольствия. Дело не в этом. Какую часть нашего разговора с сенатором ты подслушала сегодня? Я слышала, как он сказал, будто ты что-то украл. Ему должно быть стыдно. Он назвал Генри вором, и ему это сошло. Хотелось бы мне играть с ним в паре, с его-то везением. Итак, ты думаешь, что, встретившись с этим парнем, ты обидишь старика? Генри покачал головой и улыбнулся. Грехи стариков не распространяются на детей. Надевай свое платье и отправляйся на танцы, повеселись. «Сынок Бартоломью не годится для такой девушки, как Дульче», — перебил его Амос. «Вечно, ну, прилизан, на руках не царапины». «Заткнись, Амос. Лэри не хуже остальных молодых людей, получивших изысканное воспитание». Генри нахмурился. «Сегодня юноши другого типа не существует». «Лэри, такая девушка, как Дульче, ты должен...» «Иди, Дульче, мы с Амосом хотим немного поговорить». Капитан сделал паузу, чтобы откусить кончик своей сигары и раскурить ее. Вдохнул дым и строго взглянул на девушку. «Оставь драку нам, старикам. Думаю, что я смогу справиться со старшим Бартоломью». Звук турбомобиля Дульче растаял вдали. Капитан Генри смотрел на огонь, покуривая сигару. Неожиданно он вынул ее изо рта и швырнул в камин. Амос искоса взглянул на него. «Какую взятку предлагает сенатор?» — спросил он. Генри засопел. 10% от шахты с драгоценными камнями, которые я спрятал у себя в рукаве». Амос присвистнул. «С кем он разговаривал?» Мне самому интересно было бы это узнать. Так, сенатор считает, что тебе кое-что известно. Амос снова присвистнул. Слушай, а это идея, Генри? Ты слишком стар для идеи, Амос. Наливай себе, подставь под ноги скамеечку и придвинься к огню. Вот и все твои заботы. Ты думаешь, в том, что подсовывает сенатор, что-то есть? Эти сегодняшние сосунки. В них нет того, что нужно. Посмотри на сенаторского сынка, играющего в теннис. Желторотик, с лицом младенца. Он и недели не протянет в походе. А ты и я, Генри. Амос подался вперед, глаза его заблестели. Мы могли бы отправиться туда и хорошо поживиться. «Сколько тебе лет, Амос?» — неожиданно спросил Генри. «Что?» «Ну, я еще совсем мальчик. 152». «А сколько времени прошло после последнего омоложения?» 45 или 46». Глаза его по-прежнему горели. «О чем ты говоришь, Генри? Мы не из тех, кто отправляется спать, когда вечеринка еще не окончилась. А сесть и читать дни до похорон — какая чушь! Я хочу рискнуть. Еще раз, капитан. Ясно, что я долго не протяну, но я хочу снова испытать чувство голода, снова целовать девушек и подраться в каком-нибудь баре. Забудь об этом, Амос. Ты слишком стар. Омолаживание убьет тебя. Забыть? Как бы не так. Слишком стар. Амос подскочил, как чертик из коробочки, и швырнул сигарету через плечо. Я достаточно молод, чтобы предпринять еще одну попытку. Успокойся. Если бы дело было только в силе духа, ты жил бы вечно. Но в действительности все намного сложнее. Омоложение в твоем возрасте не подействует, и этого не изменишь. Так ты собираешься сидеть здесь, в то время как горстка безбородых юнцов приберет к рукам Кразон? Будь разумным, Амос. Мне не нужны и метры на Каразоне. Я имею достаточно. Да, конечно. А как же девушка? Как быть ей? С ней все будет в порядке. Она умная девочка. Конечно, конечно, она умная. Выйдет замуж за такого легковеса, как мистер Бартоломью, и проведет остаток дней, стирая его шелковые носки, в то время как он будет организовывать агитацию за статически среднего человека. Ты этого хочешь? Интересно, что привело тебя сюда сегодня, Амос? Генри взглянул на него, и глаза встретились. Казалось, почти забытое чувство опасности разбудило сонный воздух сада. Я стараюсь быть в курсе дел, капитан. Голос Амоса стал другим, тверже, увереннее. До меня доходят разные слухи. Я слышал, у сенатора появились свои идеи. Идея фикс. Говорит тебе на еще одно омоложение, а потом нанять для нового похода. И что? Голос Генри был по-прежнему ровным и уверенным. А то, что у старика Бартоломью есть секретарь. Он любит выпить. Я угостил его пару раз, и он расболтался. А не капнул ли ты пару капель чего-нибудь такого розового в его стакан, Амос? Генри не скрывал иронии. «Мы не о том говорим», — сухо ответил Амос. «Я сказал тебе, этот педик заговорил». «Что бы он ни сказал», — слова Генри звучали словно удары молота. «Это ничего не меняет». Их взгляды снова встретились, Амос глубоко вздохнул. «Генри, что там на Каразоне?» — спросил он. Капитан долго не отвечал, затем взял еще одну сигару и яростно откусил кончик. «Иди к черту!» «Вот что!» — ответил Амос холодным и ровным голосом. «Если бы речь шла только о тебе, я бы сказал, ну и черт с твоей ненужной старой шкурой. Но этот педик сказал, что это связано с Дульчи». Генри выдернул сигару изо рта и запустил ее в камин. «И ты сегодня переводишь слишком много хорошего импортного курева», — заметил Амос. «Ладно, больше ничего не скажу, только мне помнится, ты раньше умел улаживать дела и находить компромиссные решения, хотя тебе это, кажется, не приносило пользы до тех пор, пока ты не начал подходить к решению сложных вопросов с позиции выгоды». Генри пристально посмотрел на собеседника. «Бартоломью не неуязвим, ты прекрасно это знаешь», — тихо продолжил Амос. «Если он забросил крючок на Дульчи, может, я смогу кое-что разнюхать о его сыночке?» Генри неожиданно выпрямился. Амос резко замолчал, его горящие глаза следили за капитаном. «Каразон — настоящий ад, Амос!» Задумчиво произнес Генри. «Конечно!» — согласился Амос. «Все пограничные миры — это ад. Но мы могли бы доставить себе удовольствие, усмирив его, ну, хоть чуть-чуть». На мгновение взгляд Амоса смягчился и стал мечтательным. «Еще одна прогулка перед большой темнотой. Помнишь, капитан, что почувствуешь, когда у тебя под ногами палуба? а ты смотришь на все преграды, мчишься вперед. «Черт тебя побери, Амос!» — тихо сказал Генри, и в его глазах появился какой-то новый свет. Он встал, выпрямил спину. «Может, мне и есть что сказать старому Бартоломью?» Амос вскочил на ноги и громко расхохотался, похлопывая Генри по плечу. «Вот эта мысль, капитан! Пусть он напевает мелодию, слова к ней придумаем мы!» Генри черкнул короткую записку Дульче и положил ее на стол. Затем приятели вышли через кухню в гараж. Капитан Генри скользнул за руль низкого черного лимузина, запустил двигатель и понесся по дороге. Ночь была ясной, высоко в небе повисла Хоуп, большая луна, а бледный диск маленькой Дрим только показывался над верхушками тополей. Генри выехал на прибрежную дорогу и помчался по пустому гудронированному шоссе к светящимся башням мола. Сенатор Бартоломью в расшитом блестками халате стоял в дверном проеме и переводил глаз с Генри на Амоса. «Что случилось?» — выдохнул он, остановив взгляд на высоком старике с огрубевшим лицом и белыми жесткими коротко подстриженными волосами. «Сейчас полночь. Сегодня ты приезжал ко мне, сенатор, и просил сделать для тебя кое-какую работу. Я здесь, чтобы ответить на твой вызов». «Ты согласен?» Сенатор отступил назад, приглаживая волосы и приглашая войти посетителей и нервно разглаживая свои сидеющие волосы. «Это просто замечательно, здорово, но почему во имя порядка ты не сказал об этом днем?» Генри обвел взглядом слабо освещенную, роскошно обставленную гостиную. «Я делаю это не во имя порядка, я делаю это просто, чтобы сделать. Думаю, что я подремал на солнышке достаточно, чтобы продержаться некоторое время, а может, перспектива видеть твою постную физиономию каждый раз, когда мне что-либо понадобится в моле, показалась мне слишком мрачной. Какая разница, я здесь». «Да», — Бартоловью кивал, потирая руки. «Замечательная новость, капитан. Я был уверен, что ты одумаешься, то есть я знал, что у тебя есть чувство товарищества». «Да, как в общественной бане. А теперь, прежде чем идти дальше, давай проясним некоторые вещи. Во-первых, все делится 50 на 50. Бартоломью подскочил, словно его чем-то кольнули. «Послушайте, разговор шел о... «Половина моей правнучки, половина твоему сыну», — продолжил Генри. Тяжелые брови Бартоломью полезли на лоб. «Лэри?» У него был ошарашенный вид. «Мне не нравится идея работать на тебя, сенатор, а твой банковский счет и так перегружен». Бартоломью тяжело дышал. «Я с самого начала думал только о будущем мальчика, но почему ты проявляешь интерес?» Он неожиданно замолчал, пристально посмотрел на Генри, затем, понимающе кивнул. «Ага. Думаю, что понимаю, твоя правнучка и Лэри. Пожалуй, тебе лучше на этом остановиться», — произнес Генри ледяным голосом. Бартоломью подергал лацканы своего халата. «Очень хорошо. Не будем болтать попусту, но выгода будет подсчитана после всех расходов, имей в виду». «Отлично, значит, соглашение достигнуто». Бартоломью подергал себя за губу. «Ты меня удивляешь, капитан. Я и не думал, что ты неравнодушен к моему мальчику». «Он заслуживает своей доли, сенатор. Он ее заработает». «Эй, Генри!» — начал был Амос. «Заткнись, Амос, это мое дело». У Бартоломью перехватило дыхание. «Послушай, — пробормотал он, — ты ведь не хочешь сказать?» Капитан Генри кивнул. «Хочу, хочу, сенатор. Ты что думаешь, что я отправлюсь туда один? Это что, дурацкая шутка? Глаза Генри блеснули под белыми бровями. Ты хочешь, чтобы я отправился на Каразон? Я отправляюсь, но только в том случае, если твой статистический средний сын отправится со мной. Бартоломью вытирал лицо огромным расшитым цветочками платком. Швырнув его на пол, он повернулся к капитану. «Нет, я тебе уже 10 раз говорил, бери любого другого человека, но не трогай моего мальчика». Генри повернулся к двери. «Пошли, Амос, я еду домой, в кровать, там мое место». Сенатор бросился ему наперерез. Лицо его было пунцовым. Он поднял палец и помахал им перед носом капитана. «Ты думаешь, когда на карту поставлено благосостояние планеты, можно устроить себе развлечения, выдвигая фантастические условия? Что за безумные шутки? Ты!» «Минуту назад ты называл это благородным предприятием, а сейчас говоришь о безумных шутках». «Я не это имел в виду. Ты перекручиваешь мои слова». «А ты...» «Не перекручивай моих, сенатор. Давай выясним раз и навсегда. Ты рискуешь своим капиталом. Я своей шеей. Я вернусь. Твой мальчик тоже. С добрым куском Каразона. И это сделает нас всех слишком богатыми, чтобы общаться с кем-либо». «Мне кажется, я понимаю, тебе нужен заложник. Ты мне не доверяешь». «Может, дело и в этом, если ты хочешь откровенности». Бартоломью вытащил новый платок, промокнул лицо, вытер за ушами. «Мой мальчик не готов к подобным делам», — сказал он. «Слабый, он устал, работая на своей территории. Знаю, знаю, политик никогда не спит. Он также не дышит свежим воздухом, не чувствует прикосновения прямых солнечных лучей к своей коже, не ест сырого мяса и не спит в носках. Он получит возможность проделать все это во время похода». «Капитан Генри, ты ставишь под угрозу чудесную возможность из-за мстительности. В этом секторе уже никогда не будет другого похода. Ближайшие неколонизированные миры в сотнях лет пути от нас». Капитан посмотрел на сенатора Бартоломью. Длинное, бледное, обрюкшее лицо, несколько подбородков, влажные пухлые руки, выпирающее брюшко. «Твой сын, сенатор», — сказал Генри спокойно. «Или я не двинусь с места». Бартоломью не сводил глаз капитана, желваки так и играли на его лице. «Хорошо», — прошептал он. «Мой сын полетит с тобой». «Ну, а теперь», — деловито заговорил Генри, — «мне нужен новёхенький разведывательный катер «Генди класс Иномарата». Он должен быть доставлен сюда в виде груза, независимого от расходов». «Ну, это будет стоить не 1000». Бартоломью глотнул. «Согласен. То же касается его снаряжения. Я составлю список, не задавая никаких вопросов». Сенатор кивнул. «Нечего напускать на себя вид, старой девы, сенатор, соглашающийся лишиться своей девственности», — сказал Генри. «Это ради успеха предприятия. Позови своих адвокатов, и мы подпишем бумаги сейчас же. И свяжись с клиникой по омоложению, скажи, что я направляюсь туда». «Да-да, конечно. Это первое, что я сделаю утром. Я позвоню доктору Спренглеру, как только откроется его учреждение». «К черту завтра. Я уже готов». «Да завтра я могу умереть». «Умереть? Ты ведь не болен». «Не волнуйся. Ночь я протянула». «Но уже перевалило за полночь». «Ну да», — вмешался Амос. «А в антиподе уже 10:15 утра. Если капитан хочет что-то сделать, он делает это немедленно». «Хорошо». Бартоломью подергал пурпурными лацканы своего халата. «Вы наслаждаетесь ситуацией, но нет причины грубить». «Есть!» — рявкнул Амос. Мы должны поддерживать репутацию вспыльчивых старых задир. Это одно из немногих удовольствий, которое нам осталось. Сев в машину, Генри перешел на третий уровень и направился в сторону блестящего шпиля медицинского центра. «Ну, скажи, Генри, — спросил Амос, — что ты затеял с этим сосунком? Для чего нам нужны эти шелковые подштанники?» «Просто мне нужен член команды». «Что ты хочешь сказать?» Голос Амоса охрип от возмущения. «Я что?» «Нет, ты отлично знаешь, что тебе нельзя проходить еще одно омоложение. Я не уверен на 100%, что мне можно». «Ну, подожди, хоть секундочку, Генри, я с самого начала занимался этим». «Извини, Амос». Более мягко произнес Генри. «Ты знаешь, что ты мне нужен. Но факты есть факты. К тому же путешествие может пойти мальчику на пользу». Какое-то время Амос сидел молча. «Так вот, почему ты вдруг так легко поддался на уговоры», — сказал он наконец. «Полагаю, что сможешь сделать из мальчика мужчину». «Возможно». Тщательно изготовленному образцу идеального среднего человека Эльдорадо не повредит оказаться за пределами города с искусственным климатом. «Ты делаешь ошибку. Молодой Бартоломью все свое время тратит на теннис и статистику. Он станет тебе обузой при первой же трудности». «Надеюсь, что нет. Из-за множества причин». Образ первой Дульчии задрожал перед ним. Казалось, она взвешивает его мотивы, глядя на него своими ясными серыми глазами. Под сине-белыми лампами клиники омоложения капитан Генри наблюдал, как доктор нервно расставляет приборы. «Это самое нелепое из того, что я когда-либо слышал», — бросил он. Это был крошечный, похожий на птичку человек с громадными глазами, прикрытыми затененными контактными линзами. «Человек вашего возраста среди ночи, надо пройти десяток проверок, измерить измерений, сдать химические анализы, побыть, по крайней мере, недели три на специальной диете. А я всего лишь проверил ваш пульс, и вы хотите, чтобы я поместил вас в регенерационную камеру и подверг ваш метаболизм 70-часовому глубокому шоку?» «У меня всего 3 месяца, чтобы добраться до места действий», — сказал Генри. «И мне нужны все мои лошадиные силы, чтобы успеть. У меня нет 3 лишних недель». «Я знаю веские причины для отказа». Спренглер внимательно посмотрел на Генри. «Речь идет о профессиональной этике. Я дал расписку, в конце концов, это моя шея». Доктор сердито схватил шприц и взял Генри за руку. «Отлично, но что касается ответственности, умывая руки, я вам гарантирую улучшение... Я не гарантирую вам улучшение даже на 12 месяцев». Он выпустил жидкость, швырнул инструмент на стол... Нервно вытянул руки. «Ложитесь на стол, капитан, вы почувствуете действие укола мгновенно. Будь что будет. Обратного пути уже нет». Казалось, его голос раздавался откуда-то издалека. «Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что делаете». Послышались звуки, которые то приближались, то исчезали. Грохот пушки, крики, голоса из прошлого. Были моменты острой боли, и он боролся, нападая на врага, который всегда был перед ним. Свет ослепительно сиял, затем наступила темнота, через которую он плыл, один без скафандра, пустота космоса. А в его теле ужасная боль, накатывающаяся неумолимыми волнами. Потом ему показалось, что он повис, ощущая боль каждой клеточкой, словно огромный, ноющий зуб, под ним сгущалось что-то твердое. Ноги, руки, покалывало. Он попытался вспомнить, что произошло, но не было ничего, только голос, раздражающий голос, который пробивался, врезался, вламывался в его сознание. «Просыпайтесь! Просыпайтесь!» Он открыл глаза. Над ним плавали расплывчатые очертания лиц. Лицо было приятным, похожим на уже виденное в жизни или во сне. Он закрыл глаза, окунувшись в благодатную темноту. «Он выходит!» Теперь голоса звучали резко. Они врезались в его нервы, словно пила. «Входите!» — пробормотал он. Внезапно он почувствовал, что во рту у него язык, сухость и мерзкий привкус. «Воды!» — прохрипел он. Чьи-то руки подняли его, какие-то люди засуетились вокруг его тела. Он почувствовал, как снимают ремни, затем холодное прикосновение шприца. Он уже сидел, голова кружилась, но глаза осматривали маленькую светлую комнату. «Вы заставили нас полноволноваться, капитан», — произнес высокий голос. Капитан попытался сосредоточиться, человек был ему знаком. 108 часов», — продолжал голос. Теперь он вспомнил, с ним был Амос. «Где Амос?» Его вопрос прогремел в ушах. Генри глубоко вздохнул, почувствовал резкую боль, которая быстро прошла. Он затряс головой. «Мне нужен Амос». «Его здесь нет, капитан». «Он не дождался». «А мистер Эйбл не перенес». «И перенес чего?» У капитана росло чувство крайнего раздражения. «Что вы за человек? Сюда его сейчас же!» «Вы не поняли, капитан, его организм не смог выдержать нагрузки?» «Где он?» Генри, шатаясь, поднялся на ноги. «Попридержите меня!» «Он умер, капитан», — произнес худощавый человек. «Омоложение для него — это слишком. Он умер 4 часа назад. Я сделал все, что смог». «Вы подвергли Амоса омоложению. Зачем, идиот чертов?» «Но он сказал, что вы так приказали». Спренглер сделал жест в сторону накрытого простыней стола. «У меня даже не было времени». Генри сделал шаг к столу, пытаясь сохранить равновесие. Оттянул простынь. С узкового лица, с тонким носом, валившимися щеками, на него глядели глаза, отрешенные, как у статуи фараона. «Амос». Капитан Генри растерянно посмотрел на врачей. «Он был моим партнером с самого начала. Он оставил это для вас». Доктор протянул белый конверт. Генри вскрыл его. «Если все пройдет хорошо, то я буду тебе лучшим партнером, чем 6 зеленых юнцов вместо взятых. А если нет, тогда удачной посадки, Генри. Жаль, что меня с тобой не будет, Эмма Сейбл». Генри положил руку на плечо Амоса через кожу и просто не почувствовал кости. «Ты не дождался. Ты ушел вперед без меня». Через час капитан Генри стоял под ультрафиолетовым отфильтрованными лучами в городе Мол. С одной стороны его поддерживала Дульчия, стройная в своем облегающем светло-зеленом костюме, подчеркивающем золотой свет волос. С другой — нервно болтавший доктор Спренглер. «Отличный результат, капитан. Откровенно говоря, я удивлен. Думаю, что не ошибусь, сказав, что мы достигли индекса старости примерно 0,4. «Дедушка, я так волновалась». Девушка чуть не рыдала. «Ты так слаб». «Он быстро восстановит силы», — Спренглер уверенно закивал. «Через неделю Он восстановит старую форму. То есть новую форму. Доктор рассмеялся от собственного каламбура. К ним подкатила низкая широкая машина, сиявшая светло-серым фарфором и ослепительным хромом. Из нее выскочил высокий стройный юноша с короткими вьющимися волосами, одетый в модный спортивный костюм. Он подошел к Генри и взял его за локоть. — Приятно увидеть вас таким бодрым, сэр! — проговорил он. Дульче была сама не своя. — Дедушка, это низко. Уехать, а мне оставить только записку, — вмешалась девушка. Юноша помог Генри сесть в машину, обошел ее и сел на переднее сиденье. Когда он обернулся, на его правильном лице была вежливая улыбка. «Я, конечно же, был рад, когда узнал, что вы согласились взять меня в это путешествие, капитан. Я уверен, что получу от него огромное удовольствие. С нетерпением жду старта». Генри откинулся назад, чувствуя, как за ухом стекает пот. Он посмотрел на парня тяжелым взглядом. «Чертовски сомневаюсь в этом, что ты наговорил, сынок», — сказал он. «Человек, который был лучше любого из нас, умер во имя этой гонки. Возможно, еще до того, как она закончится, ты пожелаешь себе того же». Улыбка сползла с лица молодого человека. «Дедушка, какие ужасные вещи ты говоришь, Лэри!» «Знаю», — ответил Генри, — «но сейчас не время для бодрящих разговоров о том, как выгодно работать командой. У меня нет на то настроения. Я еду домой и завалюсь спать на 48 часов, а затем мы приступим к работе». «Хорошо, капитан», — сказал молодой Бартоломью, — «я ожидаю, что...» «Боль делает с ним такие вещи, каких не ожидаешь», — оборвал его Генри. «Подтяни потуже пояс, мальчик. У нас впереди 60 тяжелых дней, а потом будет еще тяжелее». Глава вторая. Размахивая наркотической палочкой, сенатор Бартоломью швырнул листы на стол перед капитаном. «Этот список фантастичен!» — заорал он. «Ты тратишь тысячи, тысячи, слышишь, на что?» Он хлопнул по бумаге влажной ладонью. «Батарея 3-сантиметровых беспредельных усилителей, огромный всеволновый экран, пульт управления огнем, разработанный для боевого корабля. Ты что, спятил?» «Ты отправляешься в мирное путешествие, а не в десантную атаку!» «Хо-хо-хо!» Генри весело рассмеялся в лицо пузатому финансисту. «Сделаю все, чтобы оно было мирным, сенатор, даже если мне придется прорваться для этого через целую армию. Между прочим, у меня для тебя есть новый список оборудования». Он похлопал по своим карманам, подошел к столу, заглянул в ящик. «Дульчи!» — позвал он. «Где список, который мы составили сегодня утром?» В двери появилась голова девушки. Лэри забрал его пару минут назад. «А, доброе утро, сенатор Бартоломью!» Бартоломью фыркнул. «Теперь мой мальчик служит у тебя обыкновенным посыльным, так? Полагаю, это твой способ отомстить мне за какую-то воображаемую обиду». «Ну что вы, сенатор. Лэри сам вызвался, он все равно ехал в мол». «Не обращай внимания на замечание сенатора», — сказал Генри. «У него, наверное, что-то не в порядке с желудком. Давай выйдем и посмотрим на корабль, я хочу тебе кое-что показать». «Послушай, я притащился сюда, чтобы поговорить с тобой», — рявкнул Бартоломью. «Приходи, когда будешь чувствовать себя получше?» Генри взял девушку за руку, повел ее к машине. «В самом деле, дедушка, ты не должен так вводить его из себя». «А ну его к черту! Сегодня слишком хороший день, чтобы дышать дымом от наркотика». Он повел машину под уклон в сторону серебристого, пикообразного носа корабля. «Он действительно красив», — сказала Дульче. «Ты уже решил, как его назвать?» Генри остановил машину в тени 50-футового судна, зависшего на четырех стройных опорах среди сложенных в кучу ящиков. Мужчины в комбинезонах прекратили работу и в восхищении смотрели на девушку. Генри пошарил на заднем сиденье и извлек завернутую в шуршащую бумагу бутылку. «В ответ на твой последний вопрос», — произнес он, — «у меня есть вот что». Он сорвал бумагу с тяжелой бутылки и поднял ее. Этикетка гласила «Piper Head Sick Extra Brut». Так что если ты согласишься оказать честь... «Ой, дедушка!» Девушка, хихикнув, взяла шампанское. «Сейчас так странно называть тебя дедушкой. Ты такой лихой!» «А не волнуйся, девочка. Разбей ее кормовые трубы и дай кораблю имя». «Ты действительно хочешь, чтобы я это сделала сейчас?» «Когда нас только двое, можно позвать Лэри?» «Конечно, зови». Девушка возбужденно подошла к полевому экрану, нашла юношу в офисе. Через минуту его алый спортивный автомобиль сорвался с места у административного здания. Он со скрипом затормозил у их лимузина. Лэри Бартоломью вышел, поздоровался с Генри, улыбнулся Дульче. «Какой торжественный случай! Настоящее шампанское!» Он слегка нахмурился. «Не волнуйся», — сказал Генри. «Я сам за него заплатил. Ну, вперед, девочка моя, давай его окрестим!» Дульче подошла к кормовым трубам. «Дедушка, ты мне еще не сказал, как мы его будем называть?» «Дегвелла». «Дегвелла?» — повторила Дульче. «Очаровательный выбор», — прокомментировал Лэри, кивая. «Это старое испанское слово, не правда ли?» «Да, это так». Дульче вздохнула и взяла бутылку за горлышко. «Я даю тебе имя Дегвелла», — закричала она и швырнула бутылку. Стекло разбилось, вино запенилось, золотой ручей побежал вниз по ярким пластинам. Рабочие зашумели, к их голосам присоединился рев Генри. Лэри зааплодировал. «Ну, капитан, полагаю, мне лучше вернуться к своим обязанностям», — сказал он, когда осколки были сметены. «Неплохая мысль, Лэри. Тебе пора в спортзал». «Да». Лэри улыбнулся слегка натянуто. Направляясь к автомобилю, он помахал Дульче так, словно давал какой-то условный знак. Отвернувшуюся в сторону Генри показалось, что она слегка подняла руку в ответ. Но когда он повернулся к ней, она была совершенно бесстрастна. «Лэри выглядит намного лучше с тех пор, как ты заставил его работать над собой и выходить под открытое солнце. Я думаю, что путешествие пойдет ему на пользу». Она посмотрела на Прадета с неожиданной серьезностью. «Ведь будет не так опасно, как говорил Амос. Правда?» «Это будет пикник», — сказал Генри весело, взяв ее за подбородок. «И еще пару недель, и мы не будем тебе докучать». «Я не перестаю твердить себе, чем скорее вы отправитесь, тем скорее вернетесь назад». «Не падай духом. Как насчет того, чтобы пообедать в Огненном дворце, а потом поплавать у Кастл-Риф?» Дульче схватил его за руку. «Как здорово! Я должна с тобой кое о чем поговорить». «О чем?» Он внимательно посмотрел на нее. Она отпустила его руку и отошла танцующей походкой. Слегка озадаченный, он последовал за ней к машине. Обед в Огненном дворце оказался отменным. Какой можно было ожидать? После обеда они посидели на террасе, глядя на сгущавшуюся над морем сумерки. Затем переоделись и пустились на пляж. С наступлением ночи они поплавали, после чего Генри пребывавший в удивительно хорошем настроении, зажег огромный костер. Сила вернулась к нему, и ему доставляло удовольствие снова схватить руками здоровенное бревно, которое два обычных человека едва бы подняли, швырнуть его в ревущий огонь и наблюдать, как во все стороны разлетаются гаснущие искры. Его опьяняло возвращение бодрости в избытке чувств. Он не заметил, как затихло Дульче. И только упав на песок рядом с ней, он увидел, что она сидит молча, обхватив руками колени, спокойная и задумчивая. Капитан пристально посмотрел на нее, девушка отвернулась, но он успел заметить, что в ее глазах блестят слезы. «Дульче, милая моя!» Он обнял ее, но она покачала головой. «Не надо, дедушка, со мной все в порядке, в самом деле все в порядке. Это от того, что ты так счастлив, дедушка. Расскажи мне о ней». «О ней?» Он нахмурился. «Ну, ты знаешь о моей прабабушке. Она действительно была похожа на меня?» «Я тебе тысячу раз говорил, что была...» Должно быть, она по-прежнему не смотрела на него. Она чувствовала себя ужасно, когда ты покидал ее, отправляясь к другим планетам. Внезапно смертельный холод зашевелился в нем. Чувство вины, которое дремало все эти годы, выползло из темных глубин его мозга и набросилось на него. Но Дульче — это Дульче. Современная молодая девушка продолжала говорить. «Дедушка, я сказала тебе что? Хочу тебе кое-что рассказать». Она, наконец, повернулась к нему. «Это касается Лэри. Я люблю его». Холод теперь окутал его и снаружи, словно он был заморожен в куске льда. «Любишь?» Она кивнула. «Теперь ты понимаешь, существует только два человека, которых я люблю. Теперь, когда умер Амос, и оба они отправляются в этот опасный поход». «Дульче...» Язык не слушался его. «Я сказал тебе, что волноваться не о чем. Не о чем». «Разве? Действительно не о чем?» Она изучала лицо своими серыми глазами. «Ты мне всегда говорил правду, дедушка. Сейчас ты мне говоришь, что волноваться не о чем. А Лэри говоришь совсем другое. Ты знаешь, почему он отправляется с тобой, дедушка? Знаешь?» «Ну, его отец посылает его...» «Дедушка, перестань и подумай немного», — она говорила почти со злостью. «Это для тебя, Лэри, просто мальчик, а для самого себя, сенатора и всех на этой планете он мужчина, причем мужчина, который может добиться высокого политического поста. Отец Лэри не может послать его туда, куда он не захочет отправиться. Лэри полетит с тобой, потому что он хочет этого. А ты даже не знаешь причины». Генри напрягся. «Какова же причина?» — резко спросил он. «А как ты думаешь? Ты?» Она посмотрела на него одновременно с любовью и с отчаянием. «Ты не знаешь... Никогда не знал, что о тебе думают люди. Разве ты не знаешь, что ты герой? Живая легенда для людей нашего с Лэри возраста. Для их родителей ты, может, по-прежнему простой человек, но для моего поколения ты живая, дышащая страница истории. Теперь ты понимаешь, почему Лэри даже и не подумал сомневаться, когда отец сказал ему, что ты хочешь взять его с собой в поход на Каразон?» Генри хмыкнул. «Но ты напугал его до смерти», — продолжала Дульче. «По-твоему, он ничего не может сделать так, как надо, и тебе придется все время за ним присматривать. Он стал таким рассеянным, что наступает себе на ноги в разговоре вдвое чаще, чем обычно, употребляет эти глупые модные слова. Но он готов отдать свою руку, чтобы тебе угодить. Дедушка, я знаю». Генри растроганно посмотрел на нее. где-то в глубине его мозга, там, где жила память ее прабабушки, распахнулась маленькая дверь. Ему захотелось поверить в то, что она только что сказала. Но тут неожиданно перед ним, его внутренним взором, возник образ сенатора. Толстый, обрюзший человек с жестоким сердцем. Мальчик был плоть от плоти своего отца. Если в нем есть что-то стоящее, то оно проявится, когда путешествие выбьет из него изысканные манеры и всякую чепуху. До тех пор маленькая дверь в мозгу Генри будет закрыта. «Хорошо, милая, я буду помнить об этом», — проговорил он, ласково похлопав ее по плечу. Капитан вскочил на ноги, как отпущенная пружина. «А теперь нам лучше домой. Завтра великий день». Они взяли полотенце и направились к лимузину. По дороге домой Дульче вдруг прервала молчание. «Деквела», — сказала она неожиданно. «Когда я крестила корабль, Лэри сказал, что это старое испанское слово. Что оно означает?» Вдруг Генри почувствовал, что она внимательно на него смотрит. В свете луны ее лицо казалось белым. И уже произнося слово, он понял, что его губы сжались, и услышал словно эхо мрачную ноту голодной ярости. «Головорез!» Через окно Генри смотрел на белую полоску пляжа, извивающуюся вокруг утеса и расширяющуюся возле блестящего пузыря молла и прямоугольника порта. Стоящий в порту корабль отражал яркие лучи солнца. Внизу копошились крошечные фигурки. Сенатор Бартоломью и его комитет среднестатического, должно быть, уже начинали терять терпение. Капитан повернулся, посмотрел в длинное зеркало. Облегающие, отделанные серебряным шнуром черные брюки, были заправлены, видавшие виды, но до блеска начищенные корабельные ботинки. Он взял с кровати короткий мундир, надел его поверх белой шелковой рубахи. Серебряные пуговицы, золотые галуны на манжетах сияли на фоне королевского синего цвета. Он застегнул широкий, расшитый серебряный пояс, на котором сбоку висело надеваемое на торжественных церемониях оружие, и улыбнулся. Худощавое бронзовое лицо с зелено-синими глазами и короткими светлыми с проседью волосами улыбалось ему в ответ. Он открыл дверь и пошел по коридору, потом вниз по лестнице в гостиную. Дульче повернулась, ее глаза округлились. «Ой, дедушка!» Он усмехнулся. «Пошли, дорогая, отправление через 40 минут». Они сели в лимузин, помчались по извилистой дороге вдоль пляжа напрямик через площадку у здания портовых служб. С визгом остановились у корабля. У красной бархатной, преграждавшей подход к кораблю веревки, толпились в ожидании нарядно одетые горожане. На платформе служебной лестницы стояла кучка официальных лиц. «Все здесь!» — Удульчи перехватил дыхание. «Посмотри, глава совета и...» «И у каждого в запасе речь, но боюсь, что я не смогу их всех выслушать». Генри вышел из машины и подал руку Удульчи. Шум в толпе усилился. В их сторону стали покатывать пальцы, засверкали вспышки. «Дедушка, ты намеренно опоздал!» — прошептала девушка. «Это нечестно. Я хотела посмотреть, как все тебя приветствуют». «Где молодой Бартоломью?» Они пересекли открытое пространство, поднялись на платформу. Невысокий, узкоплечий человек вышел вперед, протянул руку, поднес ко рту микрофон. «Мистер мэр», — начал он, его усиленный голос гремел, — «почетные гости, граждане Эльдорадо». Капитан Генри взял микрофон у него из руки. «Мы стартуем через 21 минуту», — сказал он сухо. «Всем отойти за желтую линию. Где мистер Бартоломью?» Внизу возникло движение. Лэри пробрался сквозь толпу, поднялся на платформу. Он был упакован в дорогой корабельный костюм со множеством ремешков и пряжек. «А, капитан, я как раз прощался с...» Капитан Генри прикрыл рукой микрофон. «Поднимайся на борт, Лэри. Начинай отсчет. Ты знаешь, как это делать». «Конечно, я знаю». Голос юноши дрожал от напряжения. Его глаза скользнули мимо капитана к Дульче. «Но я не вижу...» «Мистер, это приказ», — мягко сказал капитан Генри. Бартоломью покраснел, резко повернулся и вступил во входной люк. Капитан Генри посмотрел на застывших с открытыми ртами официальных лиц. «Хорошо, джентльмены, всем уйти, при запуске двигателя опасная для жизни зона составляет 100 ярдов в радиусе». Он повернулся к своей правнучке, обнял ее и небрежно поцеловал в лоб. «Девочка моя, лучше убирайся отсюда. Поезжай к утесу и смотри оттуда. Оттуда лучше видно». Она обхватила его шею руками. «Дедушка, будь осторожен и возвращайся назад целым и невредимым». «Не возражаю», — ответил он, потрепал ее по щеке и повернул к лестнице. Затем, весело помахав толпе, закричал в микрофон. «Стартовая бригада! Отведите опоры, соединяйте питание и прячьтесь!» Внутри корабля Генри вскарабкался по короткой лестнице, пахнущей свежей краской, в красиво оформленный центр управления. Лэри лежал, пристегнутый ремнями, в правой люльке, наблюдая за миганием красных, зеленых, желтых и голубых огоньков на пульте, занимавшем половину отсека. Он бросил на Генри укоряющий взгляд. «Капитан, у меня даже не было возможности помахать Дульчи». Стоящий в мигающей многоцветии панели Генри снял с себя расшитый галунами мундир, бросил тяжелый пояс с декоративным оружием в стенной ящик. «Лэри, давай сразу же проясним некоторые вещи», — спокойно сказал он. «До сих пор мы развлекались и играли». Капитан достал из ящика простой черный костюм, стал его надевать. «Но игры кончились», — продолжал он. «Ты отправляешься в путешествие, и, может быть, если будем очень осторожны, и нам очень повезет, мы вернемся домой. Пока давай сосредоточим каждую клеточку нашего мозга и усилия на ждущую нас работу. И будем надеяться, что это будет достаточно». Бартоломью посмотрел на Генри с сомнением. «Вы явно преувеличиваете, капитан. Дело только в том, чтобы добраться до места, выбрать подходящий участок и застолбить его». «Все гораздо сложнее. В этом мероприятии задействованы огромные деньги. Из того, что мне удалось выяснить, я знаю, что некоторые из самых крутых ребят сектора примут участие в гонке. На новую землю сегодня трудно набрести. Нам не получится добыть своего без драки». Он достал из ящика второй костюм, кинул его Бартоломью. «Лучше сними свой наряд Микки Мауса и надень это. У тебя есть 5 минут до взлета». Бартоломью выбросился из люльки, принялся переодеваться. «Это очень дорогой костюм», — сказал он, аккуратно его складывая. «Подарок от совета сектора». «От туфли тоже», — перебил Генри. «Прибереги свои бальные туфли для вечеринок по случаю нашего возвращения». «Послушайте, капитан, мой отец заказал эти туфли специально для меня. Они лучше из тех, которые можно купить. Особенно настаивал на том, чтобы я носил их... носил именно их». «Ладно, в конце концов, это твои ноги, Лэри, но помни, они поведут тебя по некоторым очень странным местам». «Вы так говорите, что можно подумать, будто мы сумасшедшие самоубийцы». «Конечно». Капитан устроился в своей люльке. Пристегнулся, подсоединился к системе жизнеобеспечения. «Все самоубийцы сумасшедшие. Пристегивайся и готовься к старту». Экран засветился. 0-1 минута, раздался голос. Стартовая площадка пуста, обратный отсчет. Послышали щелки. 50 секунд. Генри наблюдал за секундной стрелкой своих часов. 40 секунд. 30 секунд. 20 секунд. 10 секунд. Братоломью прокашлялся. «Капитан!» — начал он. «Теперь уже слишком поздно менять решение, Лэри». 8, 7, 6 — гремел голос. «У меня осенью важное предвыборное собрание», — сказал Бартоломью. «Я просто хотел спросить, когда мы вернемся». В глубине корабля послышался рев. Загудели реле. «Если повезет, через 3 месяца», — ответил Генри. 3, 2, 1. На заднем экране замигала розовая лампочка. Послышался глухой гул. Капитан Генри почувствовал давление, сначала мягкое, потом сильное и, наконец, яростное, отбросившее его назад. Гул усиливался, превратился в мощный рев, который все нарастал и нарастал. На тело словно положили свинцовую плиту. «А если нам не повезет?» — прохрипел Бартоломью. Капитан Генри натянуто улыбнулся. «В этом случае, — с трудом произнес он, — вопрос о сроках вообще отпадает». «Кажется, меня стошнит», — выдохнул Бартоломью. «Наверняка», — рассеянно проговорил капитан, следя за показателем приборов. «Главное, чтобы потом ты убрал за собой». «От этого меня тошнит еще больше». «Сейчас твой желудок должен быть пуст. Почему ты не сделал укол 0Т?» «Я слышал от него потом, плохо себя чувствуешь». Генри кинул ему белую капсулу. «Проглоти это, через несколько минут ты будешь в порядке. А примерно через час я введу корабль в режим вращения. Надо только закончить проверку последней мачты». Он спокойно проговорил это в микрофон, делая пометки на доске. Прошел час. Капитан Генри настроил прибор, и снова послышался гул. Тела слегка прижало к люлькам, потом давление усилилось. «Сейчас обычная сила тяготения», — весело сказал Генри. Он отстегнул ремни и выпрыгнул из люльки. «Через несколько минут тебе будет лучше». «Давление было ужасным», — вяло сказал Бартоломью. «Казалось, прошла целая неделя». «Всего 9 часов. Я не хотел подвергать тебе нагрузке более чем двойной. И себя тоже». Он достал из ящика какие-то детали и принялся собирать. У одной из стен отсека маленький прибор, затем надел простой пояс для оружия, вставил пистолет в кобуру, расставил ноги, резко выхватил его, прицелился и нажал курок. На экране и на краю его загорелся яркий огонек, который медленно угас. Капитан снова спрятал пистолет в кобуру, снова резко достал его и произвел еще один беззвучный выстрел. «Что вы делаете?» — свесился Бартоломью из своей люльки. Практикуюсь в стрельбе 2 часа из каждых 12. Каждый из нас будет заниматься этим до тех пор, пока мы не научимся попадать 10 раз из 10. Лучше выбирайся отсюда и привыкай передвигаться в космосе. Я увеличиваю вращение на 1 оборот в час. До Каразона 29 дней пути. К тому времени, как мы доберемся туда, мы будем работать при полуторной силе тяготения. Для чего? Полезно для мышц. А теперь за дело. Когда уберешь за собой, мы спустимся к двигателю, и я объясню тебе твои обязанности. Боже, капитан, я ведь не кочегар какой-нибудь? Пока нет, но будешь. Капитан, я квалифицированный администратор. Я думал, что в этом путешествии моими исключительными обязанностями... Генри повернулся к нему. Начинайте драить палубу, мистер. Когда закончите, у вас появятся другие обязанности, и ни одна из них не является легкой или приятной. Такова моя роль в этой миссии. Щеки Бартоломью порозовели. Выполнять всю грязную работу? Я поведу этот корабль. Я буду находиться в отсеке управления 20 часов из 24. Оставшиеся 4 часа я буду восстанавливать свои рефлексы. Если у меня останется свободное время, я приму участие в повседневной работе. Если нет, ты будешь делать все сам. Поднимаясь по лестнице, капитан услышал наверху голос. Он тихо подошел к двери и увидел, что Бартоломью, высокий и худой, в черном костюме стоит в дальнем углу отсека, его пояс с оружием сполз по узким бедрам вниз. «Отличный негодяй!» — пробормотал юноша. Он выхватил учебный пистолет, выстрелил, вспышка зеленого цвета осветила отсек управления. Он вложил пистолет в кобуру, повернулся, затем резко развернулся назад. «Ага!» — прошептал он. «Ты думал, что сможешь подобраться ко мне незамеченным?» Он скинул пистолет снова, выстрелил, вспышки не последовало. «Черт возьми!» Бартоломью поправил пояс, снова отвернулся, затем резко выстрелил через плечо и был награжден вспышкой. «Ха!» — произнес он. Он дунул в ствол пистолета и спрятал его в кобуру. «Неплохо», — сказал Генри, входя в комнату. «Из тебя еще может получиться неплохой стрелок». Бартоломью подпрыгнул. «Я просто тренировался!» Он снял пояс, бросил его в ящик. «Хотя должен признаться, что не могу вообразить себе ситуацию, в которой потребуется подобный навык». «Она не заставит себя ждать, когда на тебя нападут какие-нибудь негодяи». Бартоломью покраснел. «Нужно же как-то развлекаться, чтобы убивать время». «Если тебе нравится называть это развлечением, только продолжай тренироваться. В ближайшем будущем от этого может зависеть твоя жизнь». «Вы, несомненно, преувеличиваете опасность, капитан. Все эти разговоры о наемных убийцах и противниках были к месту на Эльдорадо, когда вы расписывали трудности предприятия». «Если ты вообразил, будто поход — это нечто вроде вылазки за яблоками, забудь об этом. Нам придется помериться силами с людьми, которые привыкли брать то, что хотят, о последствиях думают позже. Гораздо позже». Лэри нетерпеливо улыбнулся. «Ну, может быть, в старые времена, век назад, беспринципные личности совершали некоторые из зверств, которых ходят слухи, но не сегодня. Сейчас другие времена. Правила, установленные советом, просто замечательные. Разожгите костер, когда ваши дрова высохнут». Генри устроился в люльке лицом к Бартоломью. Кразон — пережиток старой эры. Его держали под карантином 75 лет по причине какого-то забавного дела с исчезающими вирусами из-за бюрократической инертности. Ни расширение границ сектора в прошлом. Это последняя, единственная возможность. Так что каждый отчаянный тип в этом конце галактики, который сможет выпросить, одолжить или украсть корабль, ринется в этот район, стремясь оторвать себе кусок. На Каразоне каждый будет сам за себя. Черт меня возьми, если я... Промедлю с выстрелом. Но представители совета, судьи... Сколько их? Сотня. И ни один из них не хочет, чтобы его убили. Конечно, они зарегистрируют твою заявку на участок, предоставят карту, проверят, нет ли взрывоопасных веществ в твоем кармане, сделав вид, что ничего не нашли. Ну, капитан, несколько здравомыслящих, честных претендентов могут легко объединиться, создать отряд обороны и решать организационные проблемы как разумные люди. Ты не найдешь здравомыслящих претендентов. Здравомыслящие люди сидят дома и покупают драгоценные камни предпринимателей после того, как развеется дым от выстрелов. Бартоломью надулся. За 2 недели, прошедшие со дня старта, его волосы отросли и стали завиваться над ушами и на шее. Тогда каким образом мы собираемся захватить этот рассадник преступной деятельности и застолбить себе участки? Вот это разумный вопрос. И раз ты проявляешь интерес к таким мелочам, это позволяет мне надеяться, что ты успеешь проснуться до того, как мы будем далеко и будет слишком поздно, и начнешь принимать все это всерьез. Генри подошел к столу, щелкнул выключателем. На экране появилась карта. Большое дело знать, что ты хочешь. Официальные карты дают очертания материков и отмечают некоторые горячие места, например, пустыни, действующие вулканы и так далее. Остальное – забота покупателя. Но это глупо, официальные лица наверняка подробно знакомы с территорией. Да, но это лишает дела всякой романтичности. Смысл в том, чтобы все партии имели одно и то же препятствие – невежество. Но в результате на Каразон летает последние 30 лет, производит воздушную съемку, промеряют бухты, добавляют данные, добывают минералы. Невозможно. Карантинная служба состоит из людей, смешных, ошибающихся, подкупаемых людей. Не все одинаковы, конечно, даже не большая часть, но нужно подкупить только одного служащего карантинной службы, чтобы очутиться на планете и выбраться с нее с добычей. Но мы не сможем тягаться с теми, кто имеет подобную информацию. Конечно, не смогли бы, если бы у нас не было хорошей собственной неофициальной карты. Бартоломью посмотрел на карту на экране. Генри покрутил ручку увеличения изображения. Детали укрупнились, горные хребты, отметки температуры, влажности, давления. «Вы имеете в виду, — задохнулся Бартоломью, — что это незаконная карта? У нас на борту контрабанда?» «Ага. Ты помнишь особую статью расходов — 20 тысяч кредиток, которую попросил на навигационное оборудование?» «Вы хотите сказать, что это карта?» «И именно так. Это лучшая из существующих. Я провел у нее много часов». «О, это неслыханно! О, боже, капитан! Вы отдаете себе отчет, какое наказание предусмотрено за владение подобным документом?» «Нет, но я знаю, какое наказание ждет того, кого его нет. Вы говорите так, словно речь идет о военной атаке. Правильно. Основные правила гонки простые. Все участники сообщают о прибытии в район старта. А это сетимильный радиус вокруг Панга-Рии. Регистрируются. Затем мы ждем час ноль и отправляемся в путь. Ограничений ни на используемое оборудование нет. У нас в грузовом отсеке есть вездеход Бола Майкор. Это получше, чем то, что будет против нас, но не намного. Будут такие, кто побежит на своих двух. Люди, которые потратили последние кредиты на то, чтобы добраться до Каразона. Поверь мне, когда они начнут грызться из-за добычи, добром это не кончится. Наверняка места всем хватит. Ты скажешь это человеку, который шел и день, и ночь в течение недели для того, чтобы застолбить участок, сведения о котором он получил какого-то проныры и обнаружил на этом месте еще трех других претендентов. Все участники выступают на рассвете, это 6 часов по местному времени. Разрешается взять с собой любую еду. 4 межевых знака, переговорное устройство и легкое оружие. Для охоты, как говорится в проспекте. Бартоломью покачал головой. Это дело крайне глупо организовано. Было бы гораздо проще произвести съемку планеты, расставить метки на координатные сетки и распределить участки между участниками при помощи жребия. Посмотри на дело реально, Лэри. Новые земли на девственных планетах нельзя разделить как кусочки торта на церковном собрании. Галактический совет может устанавливать такие правила где угодно, но на Каразоне будет действовать только один закон. Самый древний из законов природы. И выживет не статически средний человек, а настоящий сукин сын, который окажется более крутым, чем те бандиты, которые будут на него охотиться. Может, служба наблюдения и не знает этого, а может, те, кто там сидит, хитрее, чем мы думаем. Чужие миры нельзя покорить при помощи отряда бюрократов. Но такая организация — открытое приглашение к беззаконию. Генри кивнул. «И можешь мне поверить, желающих принять в нем участие будет много». «Но что можно сделать против людей такого сорта?» «Не волнуйся», — ответил Генри. «Мы будем делать то же, что и они, только сделаем это первыми». Шел 17-й день пути. Капитан Генри сидел на чертежном столе. Он поднял голову, принюхался, встал, вышел на лестницу, снова принюхался. Схватившись за перила, прыгнул вниз и нырнул в энергетический отсек. С прикрытой решеткой корпуса валил густой дым. Кашляя, Генри пробрался к аварийному щиту и дернул за тяжелый разъединитель. Послышался резкий воющий звук. Дым заклубился, потянулся к стенным вентиляционным отверстиям. Генри выскочил в коридор, непрерывное кашляя. «Вы в порядке, капитан?» — послышался за спиной напряженный голос Бартоломью. «Еще не знаю, у нас что-то с гироскопом!» Генри глубоко вздохнул и снова нырнул в дым. Воздух стал заметно чище, вой затихал, пока, наконец, совсем не смолк. «Подшипники, ядрить, полетели!» — объяснил Генри со злостью. «Может, нам удастся заменить их, а может и нет. Давайте-ка прыгайте сюда, мистер. Каждая минута против нас. Хватай ключ и попробуй снять кожух». Генрих бросился к указателю инструментов, нажал кнопки, замигал зеленый огонек. Из-за панели послышался грохот. Он достал из окошко 2 тяжелых, запаянных в пластик диска, каждый 8 дюймов в диаметре и 3 дюйма толщиной. — откуда вдруг такая тишина?» — закричал юноша. «Я отключил воздушные насосы». Генри надорвал пластик на фоне серо-коричневой упаковки и заблестел полированный металл. «Мы задохнемся», — сказал Бартоломью. «В отсеке еще полно дыма». «Чувствуешь слабое дрожание под ногами примерно каждые 5 секунд», — рявкнул Генри. «Да, но продолжай работать». Генри освободил от пластика второй подшипник. «Этот корабль — статически уравновешенная конструкция. Она вращается с частотой чуть больше 1 оборота в секунду. Ось вращения и центр массы совпадают. Имеет значение инерция жидкости воздуха и вода в резервуарах, цистерны со смазочными веществами. Я отключил насосы, чтобы свести к минимуму эксцентрические толчки, но это не сильно поможет. Раскачивание будет возрастать, и чем сильнее, тем быстрее оно будет усиливаться. Это логарифмическая кривая. Через несколько минут мы пойдем по ней вниз, затем корабль начнет разваливаться. Картина ясна? А теперь снимай к черту эту проклятую крышку, и я посмотрю, поживем мы еще час или нет. Побледневший Бартоломью набросился на зажимы. Генри подготовил второй подшипник, кинулся, чтобы помочь юноше сдвинуть крышку в сторону. Из гороскопа вновь повалил густой дым. Генри помахал рукой, чтобы хоть чуть-чуть его развеять, и стал всматриваться в почерневший вал. «Неудивительно, что он сгорел», — резко сказал капитан. «Подшипники работали в сухую». Он повернулся к Бартоломью. Молодой человек, шумно сглатывая, смотрел на него широко открытыми глазами. «Когда ты в последний раз делал профилактический осмотр, Лэри?» «Я, сегодня утром...» «Не лги мне. На этих подшипниках не было смазки по крайней мере 36 часов. Откуда мне было знать, что случится такое?» «Тебе было приказано снимать показания приборов каждые 4 часа и поддерживать давление масла на уровне 120 фунтов. Это был приказ, а не предложение. Вчера или чуть раньше труба, по которой поступает масло, забилась, и давление упало. А где были в это время вы, мистер?» «Я думал, что это типа учебной тревоги», — взорвался Бартоломью. «Я устал лазить вверх и вниз по этой лестнице. Я не знал». «Отлично, вы не знали». Генри хлопнул ладонью по валу главного гироскопа. «Давай заменим подшипники». Пол поднялся, съехал вправо, упал, сдвинулся влево. «Напряги ноги, когда я скажу, вытаскивай этот конец». Генри схватился за ручку лебедки, подождал, пока Бартоломью покрепче ухватится. «Вверх и выбрасывай!» — крикнул капитан. Его мышцы напряглись, мощные плечи выпрямились. Вал прошел над краем крышки, закачался и съехал в сторону. Генри отпустил его на палубу. «Положение быстро ухудшается», — сказал Бартоломью. Один из старых подшипников, лежащий на полу, перенесся мимо них, врезался в переборку. Генри протянул за трос. Сервомотор застонал от непривычных нагрузок, когда раскачивание корабля закрутило тяжелый вал. Позеленевший Бартоломью вцепился во второй конец вала. «Держись, когда корабль качнется!» Казалось, стены кружатся в безумном танце. Подшипник снова заскользил по палубе, с грохотом ударился о тяжелую крышку. «Надо было привязать эту заразу!» — прохрипел Генри. «Не давай ему раскачиваться!» Толчок снизу отбросил Генри в сторону. поднялся, вытянул руку, чтобы удержать раскачивающийся вал. Подпрыгивая, как сумасшедший подшипник, стукнул Генри по руке, которую он держал за крышку. Бартоломью выпрямился, шумно дыша. Его взгляд упал на руку капитана. При виде окровавленной плоти и обнажившихся костей юноша вскрикнул и бросился к Генри. «Оставь это!» — выдавил сквозь зубы капитан. «Сейчас или никогда?» Он схватил за трос, раненая рука соскользнула. Он выругался, свирепо набросился на лебедку. Бартоломью повис на свободном конце вала. На какое-то мгновение ноги оторвались от палубы, и его швырнуло на крышку. Затем вал опустился немного. Потом еще, еще и, наконец, встал на место. Генри на секунду расслабился, пытаясь отдышаться. «Хорошо, Лэри. Отцепись от вала и крепи крышку». Два часа спустя, вытянувшись в люльке, капитан Генри посмеялся, любуясь своей забинтованной рукой. «Славненько», — сказал он. «Так как у нас на борту не оказалось лаборатории для калибровки гироскопа, мне придется настраивать его вручную и наблюдать в течение 6 дней. Ай. Рука сильно болит». Лицо юноши было совершенно белым. Генри покачал головой. Лэри сглотнул, глубоко вздохнул и замер, словно пытаясь собраться с духом. Его лицо казалось еще белее. «Это моя вина, капитан», — произнес он с трудом. «Исключительно моя». Генри посмотрел на него с любопытством. Исходя из понятий, по которым жил этот мальчик, для такого признания требовалось определенное мужество. На какое-то мгновение в памяти всплыли слова Дульче о Лэри, произнесенные на берегу в ночь перед стартом. Он снова отогнал их от себя. Возможно, Лэри просто хочет этим что-то показать. Пока еще рано говорить. «Ты слышал когда-нибудь об ответственности на борту корабля?» — сердито спросил Генри. «Это вина капитана. Если он доверяет человеку, которому нельзя доверять, только полный дурак отправится бы теперь на Каразон. Ты это знаешь, не так ли? Если и дальше так пойдет, мы нарвемся на неприятности». «Я больше не подведу вас, капитан». Мышцы на скулах и Лэри, казалось, были связаны в узлы. На бледном лице выступили капли пота. «Вы увидите, когда мы туда доберемся, вы увидите, что мои знания бюрократических тонкостей помогут вам, как чиновник». «Об этом я не могу судить», — грубо оборвал его Генри, глядя на свою забинтованную руку. «Но ты сделал хорошую повязку. Это я говорю точно». Лэри покраснел, открыл рот, словно собирался что-то сказать, затем решительно закрыл его, отвернулся и вышел, не произнося ни слова. «Ладно, мальчик», — подумал Генри, глядя ему вслед. «Одна ласточка весны не делает. Тебе еще многому придется научиться. Даже если в конце концов окажется, что ты способный ученик». Глава 3. Последнее бормотание насосов стихло. Сидя перед экраном, Генри изучал массивное белое здание администрации порта Пангари, которая приткнулась до стены, ограждавшей место стоянки кораблей. За ней на пыльной равнине виднелись похожие на гробницу город, с хрупкими сборными домиками, вздыбленными крышами и низкими деревянными хижинами. Еще дальше в дымчатом дневном небе Каразона вырисовывались очертания неуклюжих строений, безвкусно отделанных разноцветным пластиком. Генри изменил поле обзора. На экране появилась цепочка космических кораблей, вытянувшихся до пурпурной линии далеких холмов. «Все эти корабли прибыли сюда, чтобы участвовать в гонке». Глаза Лэри широко раскрылись. «Но их здесь сотни, а то и тысячи». «Ага. И каждый из этих железок перебросит куда угодно, может, двух человек, а может, целый взвод. Думаю, на этой дешевой распродаже у нас будет примерно 250 000 соперников». «И все претендуют на эту землю? Я представлял, что мы будем бродить по безлюдным лесам, осматривать обширные пустынные территории, выбирать себе участок. Лучше отправимся в штаб-квартиру гонки и зарегистрируемся, а то мы будем бродить по безлюдному порту после того, как остальные стартуют». Бартоломью задумчиво нахмурился. «Очевидно, здесь подойдет официальная блуза с эмблемой партии статически среднего. Я не желаю вызывать благоговейный трепет среди персонала». Он взглянул на капитана Генри. «Думаю, с карантинными властями имеет дело лучше мне. Мы оба будем иметь с ними дело, а пока в хвост цепочки, надевай теплую одежду, в которой тебе не жалко было бы спать, желательно с карманами. Возьми сухой паек. Нам ждать в своей очереди часов 12. Бартоломью вскинул брови. «Не думаю, что возникнет такая необходимость, стоит мне сказать слово нужному чиновнику. Считайте, что мы прошли все формальности». «Попробуй только влезть без очереди и считай, что мы получили под зад метлой. Пошли!» Генри прошел мимо юноши. «Капитан, уж не думаете ли вы предстать перед регистрационной службе в замасленной робе? Смею предложить вам надеть мундир, в котором вы вступили на борт. Вид был впечатляющий, во всяком случае для непрофессионалов». «А это идея, Лэри!» — улыбнулся капитан. «Это помогло бы нам сократить число участников. Часть из них умерла бы со смеху». Ха. Бартоломью пожал плечами и посмотрел на забинтованную руку Генри. «Как ваша рука? Наверное, лучше обратиться к врачу». Генри осторожно надел пару мягких кожаных перчаток, согнул пальцы. «С рукой дело не так уж плохо, главное не увлечься и не стукнуть кулаком. Ее надо подвесить». «А не будем давать соперникам ненужную информацию, Лэри. Мои небольшие немощи останутся нашим секретом», — засмеялся Генри. Он достал из стенового ящика маленькую коробочку и сунул Бартоломью пулевой пистолет размером с ладонь. «Держи его там, откуда ты мог бы его легко и быстро выхватить». Бартоломью посмотрел на оружие. Пистолет был матового серого цвета и имел форму отшлифованного водного камня. «Оружие? Для чего?» Генри сунул себе в карман точную копию первого пистолета. «В том-то и дело», — сказал он. «Для чего?» Крупнолицый мужчина со свернутой челюстью и покрытой шрамами щекой шлепнул огромную резиновую печать на формуляр синего цвета и смахнул его в ящик. Он вскинул голову на капитана Генри. «Давай, красавчик, шевели ногами!» Голос его напоминал приглушенный рев. Генри положил перед ним кипу бумаг. Мужчина порылся в них, вытащил один лист и глянул на Генри. «А где вы были, где вело это старое удостоверение? Их отменили более 9 лет назад». Генри вынул из внутреннего кармана запаянную в пластик карточку и положил ее перед служащим. «Может, это подойдет?» Криволицый скосил глаза на карточку и быстро перевел взгляд на капитана. «Почему ты не сказал, что принимал участие в войне?» Поддался вперед он. «Добро пожаловать в сумасшедший дом, братишка!» Голос его изменился. «Что привело тебя сюда под горячее солнце в компанию к этим отбросам?» Он дернул головой в сторону людей, столпившихся в просторном зале. «Земля», — ответил Генри. Он взял карточку, затолкал ее обратно в карман. Служащий кивнул. «Окей, я задал глупый вопрос, скажи!» Он посмотрел мимо уха Генри. «А ты не был в Лидпайпе с эскадрой Хейла?» «Во втором эшелоне мы ударили по флангу Степа в тот момент, когда взорвался Белсазар. А знаешь, я был в нерегулярной армии Колберсона. Прикрывало море. Мы вступили в бой через 10 дней, когда Степно из рукава вытащил откуда-то резиновые силы. Резервные которые. Слушай, как назывался его флагман?» «Аннигилятор. 140 тысяч тонн, 6 крупнокалиберных усилителей, 97 человек команды во главе с Кобленцом». Генри тяжело оперся на стол, неповрежденной рукой. «Я прошел проверку». «Ты меня неправильно понял, братишка!» Мужчина посмотрел на Генри с упреком. Бартоломью протолкался к столу и встал рядом с Генри. «Капитан, мне кажется, этот парень намекает на то, чтобы ему дали взятку», — проговорил он резко. Тяжелые брови служащего опустились, на лице появилось выражение мучительного недовольства. «Назад в очередь ты, блюститель закона!» «Минутку», — сказал Лэри строго. «Я полномочный территориальный представитель партии статистического среднего. Я стоял в очереди более 14 часов и не собираюсь поддаваться на какое бы то ни было вымогательство». «А не собираешься?» — перебил его глухой голос. «Интересно, а знаешь ли ты, что те, кто лезет без очереди, дисквалифицируют?» «Вы пьяны!» — закричал Бартоломью. «Вы и говорить-то связно не можете!» «Ага!» — кивнул служащий. «Вы правы, я так хорошо говорю, но я мастерски избавляюсь от легковесов, которые договариваются до того, что их не допускают к гонке». «Мистер Бартоломью хотел бы извиниться перед вами, регистратор», — вмешался Генри. «У него было тяжелое путешествие, к тому же ответственный не он. Я прослежу, чтобы впредь он не распускал язык». «Этот котенок с тобой?» Регистратор уставился на Генри, нацелив палец на Бартоломью. Генри кивнул. Регистратор зашевелился. «Давай документы». Бартоломью вытащил бумаги, сунул их мужчине и открыл было рот, но Генри двинул его локтем под ребра. Лэри ухнул, схватился обеими руками за бок. «Парню не повредит, хороший ты чувак». Регистратор поставил печать на документы и протянул их Генри. «Но на твоем месте я бы его продал и купился пуделя». «Спасибо, приятель». Генри крепко схватил Бартоломью за руки и увел с собой. Молодой человек перевел дыхание. «Я сообщу о нем, пьяный при исполнении обязанностей». «Ага». Генри покачал головой. «Боевые ранения, видел шрамы?» на челюсти и горле. Ожоги от бластера всегда имеют синеватый край. Да? Бартоломью вытащил руку. Вы хотели сказать то, как он разговаривал? Ему поллица снесло. Врачи славно потрудились, восстанавливая его, но язык тяжело нарастить. О, я... Забудем об этом. Нас зарегистрировали впереди целый день, до того, как прогремит выстрел. Давай покушаем, затем пройдемся по палаточному городку и посмотрим, кто сюда пожаловал. Это поможет получить нам более верное представление о том, чего ждать. Выстрелов или ударов ножа. Они сидели в кабинке, в низенькой, с грязным полом хижине. Перед ними на грубом дощатом столе стояли низкие, захваченные пальцами стаканы. Закурив наркотическую палочку, Генри рассматривал толпу. В баре маленький человек в тесном спортивном костюме и замасленной белой кепке, из-под которой выбивались жестко белые волосы, с ехидной улыбкой поднял свой бокал за здоровье капитана. Сидящий за Генри Бартоломью кивнул и замахал руками. Маленький человечек поднялся, сказал что-то своему соседу и выскользнул из толпы. «Вижу, ты приобрел друга», — сказал Генри. «Я познакомился с ним, когда мы занимались снабжением», — ответил Лэри. «Что он продает?» «Продает? Не, ничего, он в отставке, его зовут мистер Колумбия, у него флот грузовых кораблей. Здесь он для того, чтобы расслабиться. Он согласен работать с нами вместе. Его зовут Джонни Зарагамоза. С тех пор, как я его последний раз видел, он слегка поправился, но шляпа у него та же». Ларри открыл было рот, затем шумом захлопнул. «О, только потому, что с ним познакомился я!» Генри скосил глаза на юношу. Лэри начал чувствовать свою силу и огрызаться? Неужели? Раньше он перевозил наркотики, хотя, конечно, он мог бросить это занятие и купить грузовую линию. «Только», — продолжал Лэри сухо, — «потому что это было мое предложение». «Почему он ушел так поспешно, Лэри?» «Откуда я знаю?» «Может, он забыл закрыть воду в одном из своих катеров?» «Капитан, если есть возможность заключить выгодный договор о партнерстве, вы не будете пренебрегать этим?» «Единственный договор, который вы можете заключить с Джонни, это договор о похоронах. А теперь открой глаза и посмотрим, сколько еще проходимцев мы сможем вычислить». И сидели в очередном притоне, 10-м или 11-м. Лэри облокотился о стол, глаза слезились от густого дыма. «Почти 3 утра», — констатировал он, — «а мы ничего не сделали. Ходили по имеющим сомнительную репутацию барам и распивали запрещенные напитки с небритыми грубиянами». «И нас еще не застрелили, не прирезали и не отравили. Мы делаем все правильно». Лэри залпом осушил стакан и скривился. «Это время можно было использовать с пользой для дела. Разрабатывать способ действий с другими порядочными участниками». «Согласен, что напитки отвратительные», — продолжил Генри. «Некоторые из ребят давно не ходили к своим бардобреям. Но, болтая с бывалыми парнями, можно разнюхать что-нибудь ценное». «Пьяные кретины», — фыркнул Бартоломью. «Они похожи на отбросы из тюрем для неисправимых». «Ну, некоторые из них таковыми и являются. Я думаю, что вышли они не через главный вход. Здесь также есть вышедшие в отставку военные, уволенные за недостойное поведение полицейские, бывшие вышибалы, телохранители, спортсмены, не говоря уже о налетчиках, грабителях, карманниках». В это время низенький худощавый мужчина скользнул в кресло рядом с Генри. 20 лет тебя не видел, Кэп», — сказал он. Его блестящие глазки перебегали с Бартоломью на Генри. Я не ослышался, ты произнес мое имя? У него был крючковатый нос, густые черные волосы, тонкие губы скривились в нервной улыбке. Нет, но я собирался это сделать. Мистер Бартоломью — это мистер Миннот. Некоторым он известен как Луи Забор. О, здесь меня зовут Луи Туфель. Словно вернулись старые времена, капитан, я слышал, как ты бывал здесь. Его глаза остановились на одетые в перчатки руки Генри. Что на обратном пути у тебя были небольшие неприятности. Выпей, Луи. Генри толкнул к нему бутылку. Что еще ты знаешь? Минот налил себе, выпил, вздохнул, налил еще. Ты пробыл здесь 12 часов, у тебя быстрая железка, за тобой стоят большие бабки. Так что мелкие дельцы присматривают за тобой, они полагают, что за тобой следят. Ты перевозишь зеленый груз. Луи взглянул на Бартоломью. Но хорошие деньги говорят о том, что есть причины. Генри засмеялся. Ты неосторожен, Лу. Твое любопытство слишком явное. Мужчина наклонился к Генри, смотрелся по сторонам. «Говорят, — сказал он тихо, — ты замахнулся на большую четверку. Тебя нужно предупредить». «Боюсь, что я потерял нить разговора», — вмешался Бартоломью. «Должен признаться, что этот профессиональный жаргон не вне моего понимания». Луи Туфель окинул Бартоломью недоуменным взглядом. «Это твой первый выход, крошка?» «И последний», — Луи кивнул. «Может быть», — согласился он и повернулся спиной Генри. «Не все на борту этого крейсера, капитан. Крутые ребята, бульдозеры, бронетранспортеры. Три решительные группы сейчас обрабатывают палаточный городок. Мой тебе совет, не ищи места получше. Расставь свои межевые знаки и убирайся, прежде чем гробовщики снимут с тебя мерки». Бартоломью печально покачал головой, задвинулся в свой угол и сложил руки на груди. Луи подмигнул ему, блеснул своими зубами, плеснул себе в рот, что осталось в стакане, вытер губы обрубком пальца. «Луи просто разминается», — сказал Генри. «Он выкладывает все сплетни на случай, если меня что-то заинтересует». «Сплетни? Ерунда», — возразил Луи. И одновременно пытается выудить ценную информацию у нас. Генри снова наполнил стакан Минота. Да, губы Луи растянулись, обнажив дыру в ряду желтых зубов. Он придвинулся поближе. Знай, тяжелый Джо Саджи в городе. Генри на секунду замер с бутылкой в руке, затем наполнил свой стакан, поднял его и отпил половину. Глаза его заблестели. «Ты не обманываешь старого приятеля, Лу?» Лицо Лу передернулось. Он остановился в частной компании в Солнечной Короне и как раз сейчас ведет деловые переговоры с командой мошенников с Круани. «Не хочешь ли ты сказать, что ты положил руку на плечо тяжелого Джо и слышал, как он произнес мое имя?» Луи нервно улыбнулся. «Может быть, капитан, насколько я помню, между вами были стычки?» «Это было очень давно». Луи кивнул и осушил еще один стакан. «Послушай, Кэп», — заговорил он еще более тихим голосом, и, прикрыв рот рукой, который, казалось, просто протирал себе нос, «на этот раз за тяжелым Джо стоит сармачный синдикат из Алда Цири. Говорят, это ребята, действующие по принципу «бей и хватай». Это все, что мне удалось пронюхать. И держись подальше от кабака, который называется Стелла». Генри сунул руку в карман костюма. «Не надо», — сказал Лу, — «это бесплатно. Спасибо за выпивку». Он встал. Генри вопросительно поднял бровь. Лу наклонился над столом. «Тебя паршивая память, Кэп, я твой должник, хочу рассчитаться. Сегодня оставь свои экраны открытыми». Он скрылся в толпе. Бартоломью покачал головой. «По-детски наивные усилия», — произнес он. «Полагаю, он вернется позже и будет предлагать купить еще более свежие новости». «Может быть. Но думаю, что сейчас нам лучше выметаться отсюда и посмотреть, кто же на нас собирается прыгнуть». Капитан Генри и Бартоломью вошли в заведение под вывеской «Стелла», поднялись по роскошным ступенькам и оказались в широкой, набитой людьми комнате с неровным потолком, наполовину скрытым густым дымом. К ним подошел низкорослый, толстый, с засаленными волосами официант в черном жилете, сунул потрепанное меню, скверно отпечатанное на дешевом винном цвете бумаги. «Парни, что будем заказывать?» Заорал он, пытаясь перекричать грохот магнитофонной музыки и шум хвастливых разговоров. «Что скажете насчет жареных водорослей и картофеля?» «Мы хотим жареного мяса», — сказал Генри, — «и посадите нас за столик в углу». «Да-да, конечно. Но это будет стоить вам». Генри выудил из кармана жетон на 100 кредиток, вынул и всунул его официанту в карман. «И чтобы было вкусно», — добавил он. Бартоломью последовал за капитаном и официантом. Последний хлопнул по столу влажной тряпкой и удалился скользящей походкой привыкшего к невесомости человека. Из толпы вышли две одетые в серебряно-пурпурные платья девицы с накрашенными губами и веками и мелко накрученными волосами. На шеях у них болтались многочисленные нитки бус, а голые груди выпирали из корсетов. Девицы шлепнулись на пустые стулья рядом с Генри и Лэри. «Привет, ребята, я Ренни, а она Ники», — весело сказала та, что повыше. «Есть закурить, ну и денек». «Да», — соглашалась Ники, — «ты видел того амбала, с которым я была? Дает мне какие-то гроши и хочет, чтобы я стояла рядом с ним всю ночь, пока он будет играть в кости. Сказал, что я приношу ему удачу. Мальчик!» Генри предложил им наркотические палочки. «Леди, вы уже обедали?» — спросил он. «Если нет, пожалуйста, будьте нашими гостями». «Эй!» — улыбнулась Ренни. «Вот и хороший парень для разнообразия!» Появился официант. Генри подал ему знак. Тот улыбнулся и скрылся. «Как тебя зовут, мечтатель?» Мягко улыбнулась Ники Бартоломью. Он прокашлялся и сказал: «Лоуренс Х. Бартоломью». «Оу, слишком много имен, я буду звать тебя Барт. А как зовут твоего друга?» «Ну, Кэп». «Зовите меня Генри, девочки. Вы здесь работаете?» Ренни закурила, выдохнула дым и покачала головой. «Не совсем, мы вольные птицы, хотя Стелла — хорошее местечко. Дела идут, танцуем». Она встала и дернула Генри за руку. Он осмотрел толпу и пошел за девушкой. Она двигалась в его руках, сильное, стройное, молодое тело с легким запахом экзотических цветов. «Вроде я тебя не видела раньше, красавчик», — сказала она. «Только что вошел». «Угу». Темп музыки изменился. Зазвучала ритмическая музыка фламенко. Девушка двигалась плавно и уверенно, послушная Генри. «Слушай, а ты хорошо танцуешь», — она посмотрела в сторону столика. «Твой партнер очень молод, не так ли?» «Мы все когда-то начинали». «Конечно!» Ритм снова изменился. «Господи, как здорово встретить хорошего партнера после всех этих грузовых операторов, которые отоптали мне все ноги!» Ренни выполнила замысловатое па и посмотрела на Генри сияющими глазами. Он улыбнулся в ответ, сделал неожиданное грациозное движение, закружил ее влево, затем вправо, почти опустил до самого пола, подхватил ритм ее движений. Она громко рассмеялась. «Ой, Генри, ты лучше всех! Как насчет этого?» Музыка играла, толпа шумела. На фоне танцевавших людей плавно двигалось лицо девушки. Оторванное от тела улыбка. Глаза смотрели в глаза капитана. Неожиданно грузный мужчина толкнул Генри. Тот удержался, повернулся и увидел покрытое шрамами лицо с широким носом и полузакрытыми глазами. «В следующий раз дунь в свисток, и я уступлю тебе дорогу», — сказал Генри. Стал было поворачиваться Генри, но быстро развернулся и отбросил в сторону руку, схватившую его за плечо. Ронни бросилась вперед, став лицом к лицу с грубияном. «Упирайся, обезьяна!» — прошипела она. «Завянь! Подыши воздухом!» Изуродованные шрамами губы искривились и обнажили щербатые зубы. Квадратная волосатая рука потянулась к девушке. Генри отодвинул ее в сторону, сделал шаг вперед, схватил толстое запястье. Через плечо человека Генри заметил Бартоломью. Тот кивал человеку в тесной, форменной блузе. Это был тот, кого Лэри назвал мистером Колумбия, с кем сейчас доверительно о чем-то разговаривал. Нить исчезла. Затем толпа сомкнулась и скрыла их. Широконосый пытался освободить руку, Генри натянуто улыбнулся, взглянул в лицо своему противнику. «Иди поиграй в другом месте, незнакомец», — сказал он мягко. «А здесь уже занято?» Покрытое шрамами лицо побагровело. «Не становись у меня на пути, мистер», — говорил хриплым басом. «Та куколка со мной». «Но любой может ошибаться», — сказал Генри. «Но только круглый дурак упорствует в ошибке». Он оттолкнул Широконосого, тот оступился, зарычал и двинулся вперед. Левой рукой Генри блокировал удар, встал в стойку и провел короткий удар правой прямо под ребра задири. Мужчина рухнул на Генри как раз в тот момент, когда появился официант. Капитан передал ему тело. Он отравился несвежим омаром. «Выведите его на воздух». Когда он повернулся, девушки не было. Генри протолкался к столу, за которым оставил Бартоломью. Стол был пуст. Подошел официант с подносом, опустил его на стол, снял две тарелки. «Леди встретила старого приятеля», — сказал он, глядя мимо левого уха Генри. Затем он вытащил несвежую салфетку, уронил ее перед Генри, вторую бросил перед пустым стулом Бартоломью. Посмотрев какое-то время на салфетку капитана, он взял поднос и скользнул в толпу. Генри прощупал салфетку и достал из-под нее кусок бумаги. «Ничего не ешь, будь осторожный. Извините, что ушла, но у меня свои проблемы. Рни». «Ничего не ешьте». Генри пошел прочь от стола. На его пути возник старший официант. «А что-то не так?» Его толстые губы искривились в недоброй улыбке. «Я получил хорошее предложение от мистера Колумбия и спешу к нему», — ответил Генри. «Куда он направился?» Рука человека потянулась к карману. «А как же счет?» Голос его зазвучал очень высоко, на его лице виднелся, похожий на шов шрам. Заказ был выполнен неверно. Генри посмотрел в маленькие серые глазки официанта, глубоко сидевшие под выпуклыми надбровными дугами. «Не тот соус!» Внезапно снаружи послышался крик. Генри повернулся, посмотрел на лестницу. Оттолкнув старшего официанта, он бросился вниз на усилившийся шум голосов. Внизу на тротуаре, толкаясь, размахивая бутылками, ругалась плотная масса одетых в поношенные корабельные костюмы и залатанные робы мужчин со стеклянными глазами и открытыми ртами. На раскачивавшихся бедрах висели тяжелые пистолеты, ноги, обутые в тяжелые ботинки, громко топали, хриплые голоса выкрикивали приветствия. В страшных угрозах звучали имена богов сотен миров. Над всем этим вспыхивали многоцветные надписи баров, казино, домов развлечений. На противоположной стороне, за узкой полоской грязи, которая служила улицей, широкие спины образовали плотное кольцо. Протолкавшись сквозь толпу, Генри добрался до переднего ряда в узком проходе между хижинами, сооруженными из упаковочных щитов с надписью «Кака». Лежало лицом вниз распростертое тело. Повернулся и был таков. Грустно произнес кто-то. «Я всегда пропускаю самое интересное». Генри подошел к телу, перевернул его. Лицо было залеплено грязью. Из-под левой ключицы торчал 6-дюймовый конец тонкой стальной проволоки. Это был Луи Минот. Мертвый. Генри посмотрел на крупнолицего мужчину, который глядел на тело. Ковырял зубочисткой в квадратных зубах. «Вы видели?» — спросил он. «Не-а», — улыбнулся тот. «Иду себе я по своим делам. Тут меня кто-то толкает. Я чуть не проглотил зубочистку. Поворачиваюсь, и вот...» «А кто вас толкнул?» «А вам что до этого?» Генри подошел поближе. «Вы абсолютно уверены, что ничего не видели?» — мягко спросил он. Спокойное выражение исчезло с лица его собеседника. «Слушай, ты!» Резкий короткий удар чуть не обрушился на капитана, но тот быстрым движением схватил нападавшего за запястье и заломил ему руку за спину. Широкий рот открылся, зубочистка выпала. Генри подтянул мужчину к себе. «Как тебя зовут?» «Порс, Кэнди, а тебе какое дело?» — рявкнул тот. «Давай, Пор», — сказал Генри. «Слушай, мне больно», — широколицый встал на цыпочки. Толпа наблюдавших за ними вдруг стихла. «Тот человек был с усами», — прохрипел широколицый. «У него был большой живот, бородавки, да еще у него была парализована нога». «Ты забыл про длинную красную бороду!» Генри протянул руку, вытащил из бокового кармана мужчины маленький пистолет и ткнул дулом в напрягшуюся грудь. «Твое оружие?» — спросил он. «Кто-то мне его подсунул!» «Пистолет, стреляющий проволокой, оружие для пыток. Надо стрельнуть тебе в колено!» «Слушай, что за скотина!» Лицо толстяка искривилось. «Где пацан, Пор?» Тихо спросил Генри. Рот широколицего обмяк. «Отпусти меня!» Прошипел он. «Я ничего не знаю!» Генри выкрутил ему руку, треснул сустав. «Где пацан?» Спросил он без какого-то ни было угрозы в интонации. «Слушай, моя шея цикла, пока...» Генри еще чуть-чуть крутанул ему руку. «Не будем тратить время зря, выкладывай побыстрее». «Слушай, если бы я знал, я бы все выложил, но мне никто не докладывает». Пот струился по его обвислым щекам. «Я знаю только то, что за это заплатили 50 кредиток старому бродяге с больной рукой. Так сказал Джо». «Джо, не понравится твоя сломанная рука. Похороны дешевле докторов». «Ладно, ладно, ладно», — хрипло прошептал толстяк. «Идите в солнечную корону. Именно там была засада. Клянусь, это все, что я знаю». Генри оттолкнул его, повернулся и нырнул в толпу, которая уже стала расходиться. Через мгновение на лице, на улице осталось только тело Минота. Генри взглянул на еще не остывший труп. «Мне следовало говорить тише», — сказал он мягко. «И тебе тоже». Солнечная корона пылала яркими огнями неоновых ламп. Ослепительный свет шел из широкой двери, вырезанной в кефрированном металле фасада. Войдя в бар, капитан Генри подошел к стойке, заказал выпивку и стал осматривать толпу. «Вы ищете кого-то конкретно или я подойду?» Раздался рядом с ним тихий голос. Капитан повернулся и увидел женское лицо, худое и измученное, покрытое неровным слоем косметики. Тонкая рука откинула назад прядь мертвых волос. «Что за ночь, братишка?» Она с трудом сфокусировала взгляд на украшенном камнями перстне часах, надетом на костлявый палец. «Еще 2 часа, я здесь уже 2 недели и едва оправдала за расходы». Она прислонилась к стойке, затем взобралась на табурет. «Джонни за Рогомозу не видела?» — спросил Генри небрежно. Женщина придвинулась ближе. Генри почувствовал запах старой пудры. «Он что, твой друг?» — голос ее хрипел, как дешевое радио. «Друг друга». «Тогда лучше твоему другу держать руку в кармане, не то Джонни будет здесь раньше него». Она улыбнулась, обнажив искусственные зубы, и проглотила половину содержимого стакана, который бармен поставил перед ней. Генри посмотрел на нее искоса. «У моего друга странное чувство юмора», — произнес он, — «но иногда он заводит шутку слишком далеко». Женщина порылась в сумочке, вытащила наркотическую палочку, закурила, выдохнув облачко фиолетового дыма. «До самых апартментов тяжелого Джо Саджа в «Мертвой собаке»?» «Может быть», — ответил Генри. «Довольно забавный парень». Женщина повернулась к капитану, открыла сухие ярко-красные губы, чтобы что-то сказать. Надолго и внимательно на него смотрела. Наркотическая палочка упала на стойку бара, скатилась на пол. Женщина быстро наклонилась, подняла ее и, облокотившись о стойку, уставилась на ряд бутылок на стене. «У меня для вас послание от девушки по имени Рени», — быстро проговорила она. «Ваш голубок хорошо влип. Джонни использовал розовые капли много. Мальчик рухнул, как подкошенный. Они пытались заставить его говорить после того, как они выдают его». Она заглотнула оставшееся в стакане. «Если он ваш друг, ну, лучше поспешите». «Где находится мертвая собака?» — выпалил Генри. «Это ночлежка в 2 кварталах отсюда, плюс несколько комнат на задворках. Покажите мне». Генри толкнул в сторону женщины жетон в 100 кредиток. Худая рука накрыла его и смахнула со стола. «Послушайте меня», — сказала женщина напряженным голосом. Ее пальцы впились в руку Генри. «До гонок осталось меньше 2 часов. Брось, бедняжку, ты ничего не сможешь сделать». «Только заскочу к старому приятелю», — сказал Генри. «Я не уйду из города, не сделав ответного хода». «Не будь идиотом. Что может сделать один человек?» Она замолчала. «Слушай, твой катер — это тот навехонький, 50 тонн. Генри кивнул. Она сжала его руку еще сильнее. «Боже мой, послушай, они хотят навесить на тебя пиратское нападение. Возвращайся на катер быстро, но будь осторожен, у ворот засада». Генри пристально посмотрел на нее. «Кто вы? Почему вы мне помогаете?» «Меня зовут Стелла. Рэнни сказала, что ты свой парень. Пусть будет так». Она дернула рукав. «Если ты пойдешь туда один, тебя убьют. Будь хитрым. Тебе надо спасать катер». Генри мягко снял ее руку со своей. «Мне придется рискнуть, Стелла. Как ты думаешь?» Ее тень растаяла в слабом свете улицы. «И ты рискнешь, не так ли?» — донесся до капитана ее голос. «Пошли, я покажу!» Капитан Генри стоял в темном дворе, осматривая едва различимый проход вдоль левой стороны полуразвалившегося двухэтажного здания. Пошел холодный дождь, левая рука Генри болела под тесной перчаткой. Он сунул ее под мышку и прислушался. Тишина звенела в ушах. Вдали послышался пьяный крик, раздались торопливые шаги, которые почти сразу же стихли. Прошмыгнула ночная ящерица. Где-то за облупившимися стенами мертвой собаки приходит в себя после наркотиков Бартоломью. Удивленно смотрит на грубые лица, ждет ударов тяжелых кулаков. Генри сухо улыбнулся, сжал стрелявший проволокой пистолет и, прижавшись к стене, пошел вперед. Обойдя двор, он тихо подошел к задней стене здания. Проход закончился листом перфорированного металла. Капитан взглянул вверх, увидел грубый навес, над которым зиял проем окна. Он прислушался, сунул пистолет в карман на бедре и полез вверх. От металлической стены до окна было далеко. Генри подтянулся, протиснулся в окно, выпрямился в неосвещенной комнате. Откуда-то донеслись приглушенные голоса. В воздухе висел запах плесени. Капитан пересек комнату, отодвинул в сторону плотные портьеры, на ощупь прошел по неровному полу, очутился у стены, которой был прибит вертикальный железный трап с тяжелыми перекладинами, находящимися одна на другой на расстоянии 18 дюймов. Это была парадная лестница мертвой собаки. Голоса были слышны по ту сторону стены. Генри двинулся вдоль стены влево, пошел до глухого угла. Двери не было. Он вернулся к лестнице, проверил прочность перекладин, затем осторожно полез вверх. Вытянутой рукой капитан коснулся потолка, толкнул крышки, и крышка приоткрылась. В лицо ему ударил холодный влажный воздух. Генри выбрался на покатистую крышу. По пластиковым панелям крыш стучал дождь, через широкие прорехи пробивался свет. Генри тихо подошел к ближайшей дыре, опустился на колени и взглянул вниз, на пустую комнату с продавленной кроватью, грубым тюфяком и грязным одеялом. На столе стояла пустая бутылка. Рядом с ней стаканы. Голоса звучали громче. Капитан двинулся дальше по крыше вдоль несущей стены. Перед ним засветилась прозрачная панель. Внизу что-то монотонно бубнил низкий голос. Слов нельзя было расслышать. Генри согнулся, прижался лицом к узенькой щели. Высокий, крепко сбитый мужчина с остатками кучерявых черных волос на голове мерил шагами комнату, размахивая желтой рукой, на которой блестели четыре перстня. За ним нервно следил низенький человек с копной жестких волос. Лэри Бартоломью со связанными сзади руками сидел на стуле. За ним виднелось квадратное лицо Пора Скенди. Справа торчали чьи-то ноги. Генри приложил ухо к дыре в крыше. «Остался час, этот гад уже трез, мы должны кончать с ним сейчас же. Когда мне понадобится твой рот, я скажу тебе, окей?» Голос тяжелого Джо Санджа походил на рев старого раздраженного медведя. «Уж что он и прав!» Раздался звук, напоминающий шлепок мертвой рыбы о причал. Саджа стоял, расставив ноги и сжав в руки пистолет. Лохматый тер свою щеку, на ней уже выступила красная полоса. Скенди передернул плечами, рот его искривился, он подошел к Бартоломью протянул руку. Саджа кинул ему пистолет. Пальцы Пора обхватили оружие. Генри достал пистолет из кармана, снял с предохранителя, встал на колени и тщательно прицелился через щель, выбрав в качестве мишени шею Скенди, чуть ниже линии волос. Пальцы его нажали на курок. Не успел пистолет грохнуть, как Генри перевел дуло на Лохматова и снова выстрелил. Скенди дернулся, упал на Бартоломью, свалился на пол. Лохматый выронил пистолет и, согнувшись, схватился за бок. Генри прицелился на Санджа, но тот попятился и исчез из поля зрения. Четвертый человек пересек поле обзора капитана прыжком. Свет погас. Генри спрятал пистолет, быстро отполз и вскочил на ноги. Затем разбежался и, закрыв лицо руками, прыгнул на тонкую только что светившуюся панель. Плотная ткань костюма затрещала, зацепившись за острые края пластика. Шлепнувшись на пол вместе с градом осколков, Генри покатился, вскочил на ноги, зажав в руке пистолет. Последний кусочек пластика звякнул о пол, и последовало... тишина. В противоположном стене Генри увидел тонкую полоску света, очерчивающую контур двери. Возле нее что-то двигалось, прижавшись к полу. Это был человек на четвереньках. Посреди комнаты кто-то зашевелился. Бартоломью издал стон. «Еще одно движение, и голубок получит свое!» — прогремел низкий голос Саджа. Генри застыл, не издавая ни звука. Человек на четвереньках подполз ближе. Капитан мог разглядеть его руки, ощупавшие пол. Это был четвертый. Он пытался отыскать оброненный пистолет. «Я прикрываю твоего голубка!» проговорил где-то в темноте Саджа. «Я знаю, где он. Сейчас я выйду и оставлю его тебе. Никто не стреляй. Договорились?» Генри дышал медленно, ртом не шевелясь. «Я делаю шаг», — произнес Саджа. «Не двигаться». Ползущий неожиданно повернулся. Бросился через комнату, не обращая внимания на шум. Дышал часто и неглубоко. Треснула доска, щелкнула дверная ручка, заскрипели шарниры. «Это все тебе!» Генри нажал курок в тот же момент, что и Саджа. Услышал, как слова сменились воплем боли. Дверь распахнулась и ударилась о стену. Генри снова выстрелил, бросился на пол, покатился, выстрелил, услышал пронзительное «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Когда звук шагов нарушил наступившую тишину, он выстрелил еще раз. Капитан поднялся на ноги, чиркнул спичку. Возле стула, на котором сидел Лэри, лежал мертвый Скенди. Проволока проткнула бледную, грубую кожу его шеи. Лохматый упал возле плинтуса, его ноги, обутые в аккуратные туфли, вытянулись, словно у ныряющего в момент свободного падения. Руки были прижаты к груди, рот открылся, рана на щеке алела на фоне бледной с зеленоватым оттенком кожи. Восьмидюймовый конец проволоки еще дрожал в деревянной раме дверей. Генри сунул спичку в трещине на стене, в ее тусклом свете, вытащив карманный нож, освободил Бартоломью, поднял его на ноги. Юноша обмяк и что-то забормотал. С его разбитого рта струилась кровь. Генри встряхнул его, затем шлепнул по лицу ладонью. В пустых глазах мелькнул слабый огонек. «Пошли, Лэри, заставь свои ноги двигаться!» Лэри застонал, сделал попытку остановиться. «Прежде чем вернется мистер Колумбия», — сказал Генри. Взгляд Бартоломью стал осмысленнее. Ноги напряглись, он выпрямился. «Пошли». Генри помог ему дойти до двери. В узком, с неровным полом коридоре было пусто и темно. Они дошли до железной лестницы. Около нее лицом вниз лежал мужчина. Увидев тело, Бартоломью остановился. «Пусть мертвые тебя не беспокоят», — сказал Генри мягко. «Тяжелый Джо где-то внизу. Он жив, хоть в нем и сидит кусок проволоки. Думаю, что настроение у него паршивое. Уйдем через черный ход. Ты можешь стоять?» Бартоломью слабо кивнул. «Мистер Колумбия», — сказал он глухо, — «вытащил что-то из своего кармана». «Конечно, конечно, мы поговорим об этом позже, а теперь поработай ногами, сынок». На улице Генри помог Бартоломью встать на ноги. Из темноты послышался какой-то звук. Скрипнула невидимая дверь, в открытый проем неуклюже протиснулась высокая фигура. Одна рука ее была прижата к плечу. Человек постоял, протянулся к выключателю на стене. «Так и замри, Джо!» — тихо сказал Генри. Саджи обнажил зубы в невеселой улыбке. У него были большие темные глаза, бесформенный нос, квадратный, черный, очтенный подбородок. «Энрико, крошка!» — проревел он. «Я где-то слышал, что ты стар, уже сжег свой порох и ни на что не годишься. Мне следовало бы знать лучше». «Слухами земля полнится, Джо. Не расстраивайся. Повернись и войди в дом. Сделай это без глупостей». Саджа отступил в тень, толстым языком он облизал казавшиеся черными губы. «Что ты ждешь, Энрико? Возможно, я никогда больше не окажусь у тебя на макушке». Он выпрямился, чувствуя, что немного расслабился. «Ты не хочешь убивать меня, и, быть может, пара моих ребят тебя выследит?» Генри нажал на спусковой крючок. Проволока впилась в дерево. Голова Саджи инстинктивно дернулась. Глаза расширились, но он не двинулся с места. «Лучше иди, Саджи», — сказал Генри. Неожиданно Саджи улыбнулся и кивнул. «Окей, Энрико, крошка!» Он повернулся, остановился, оглянулся назад. «Словно в старые времена, да, Энрико? Как-нибудь увидимся!» Он быстро ушел, как уходит человек, внезапно вспомнивший о важном деле. Глава 4. В широком холле административного здания порта Генри подвел Бартоломью к стойке для проверки. Знакомое изуродованное шрамами лицо нахмурилось при виде Бартоломью. «Привет, Дагуэла. А что случилось с младшим?» «Он упал», — ответил Генри. «С ним все будет в порядке». Криволицый склонился вперед, принюхался и скосил глаза на Генри. «Розовая водичка? Правда? Он все выложил?» «Они перестарались. Он спал во время допроса». «Ну, какие-то шустрые ребята перехитрили сами себя». Криволицый пропечатал бумаги и махнул рукой в сторону дальнего угла холла. «Идите напрямик. Осталось 30 минут до того, как опустят красную ракету. А вы ловко все устроили с лишним членом экипажа. Он поднялся на борт полчаса назад». Генри внимательно посмотрел на говорившего. «Он был один?» «Ты что, хочешь затолкать свой болот целый взвод? Там и троим будет тесно». «Ага, спасибо за все». «Удачи!» — На твоем месте я бы все-таки отделался от этого мечтателя. Не могу. Он владелец катера. Генри прошел через турникет, провел Бартоломью через холл и высокой стеклянной стене, за которой находилась площадка для кораблей, и где стояла спущенная с Дегвелла массивная бронированная машина, оказавшаяся карликом на фоне сияющих силуэтов переделанных грузовых кораблей, древних катеров в сопровождении помятых лайнеров. Бартоломью качало, дыхание его было тяжелым и шумным. «Как твоя голова, Барт?» — спросил Генри. «Отвратительно. Ноги как свинец. Я не помню». «Забудь об этом. Попробуй продержаться на ногах, пока мы не поднимемся на борт. Там ты поспишь». «Думаю, я вел себя как дурак». «У тебя было много помощников». На востоке небо слегка окрасилось в серый цвет. Заработал энергоблок, запах озона и выхлопных газов завис над кораблями. Люди бегали взад и вперед, отбрасывая на гудроновом покрытии по три тени каждый. Рассветный воздух был наполнен ожиданием. В поле зрения появилась тележка. Она объезжала побитый космосом корабль. Генри откликнул водителя. Завизжали изношенные шины, и тележка остановилась. «Мне нужен дикон. Поможете?» Усталого вида человек в белом комбинезоне посмотрел на Генри без особого выражения. «Птички мои, вы всю ночь пьете, а потом вдруг вспоминаете, что у вас нет разрешения на полет. Если бы это зависело от меня, я бы сказал, идите к черту». «А, конечно». Генри сунул ему жетон в 10 кредиток. «Извините, что побеспокоил. Я думаю, еще кое о чем». Он показал на Бола, стоявшее в сотне футов от них. «Окей, так как это всего лишь на всю машину, думаю, мне хватит времени». Водитель поставил тележку в нужное положение. Приладил шланги. Генри опустил Бартоломью на землю. Подошел к панели, находящейся сбоку тяжелой машины. Вокруг нее были следы от инструментов. Она открылась, как только Генри к ней прикоснулся. Внутри лежали куски разбитого замка. Кнопка с надписью «Порт открыто» была нажата. Генри нажал кнопку «Закрыто», услышал, как сверху щелкнул механизм. Рабочий запустил насос, его поначалу тихое гудение переросло в мощный рев. Прошло несколько минут. Бартоломью растянулся на спине и засопел. Генри поднял его на ноги и стал ходить с ним, пока Лэри не смог стоять сам. Водитель заглушил насос, отсоединил шланги, собрал их и запустил свой двигатель, поехал прочь. Генри помог Бартоломью взобраться на машину. «Мне плохо, я заболею», — сказал юноша. «Давай поднимемся на борт. Там ты мне все расскажешь». Генри открыл люк, и они оба забрались внутрь. В воздухе все еще стоял слабый запах циана. Бартоломью прикрыл рот. «Зачем еще дикон? Мы сделали это перед...» Он замолчал, уставившись на тело человека, лежавшего вниз головой в коротком проходе. Глаза его остекленели, рот был широко открыт, так что виднелся толстый язык. Лицо было свинцово-пурпурного цвета. «Боже праведный!» Бартоломью зашатался. «Здесь был человек. Когда?» «Да, пошли!» Генри протащил своего обмякшего помощника мимо трупа, уложил в люльку и пристегнул ремнями. Затем щелкнул переключателем обратного отсчета, поставил часы. «Вы знали, что этот человек на борту?» — выдохнул Бартоломью. «Спи, Лэри», — сказал Генри. Он пристегнулся к сиденью, перед панелью принялся нажимать кнопки. На панели засветилась лампочка, указывающая на готовность к старту. Часы громко тихали, отсчитывая секунды. «Внимание!» — раздался голос. «Ноль минус две минуты. Вдруг послышался громкий храп Бартоломью. Генри запустил двигатель, осмотрел приборы, глянул на специальные экраны широкого обзора. 10, 9, 8, считал голос. Генри опустил сцепление, ускорил мощные двигатели Болва. 3, 2, 1. Болла выехал из тени Дагвелла. «Она ваша!» — раздалось из динамика. «Идите и возьмите!» Они неслись вперед по неровному полю, перемахивая через препятствия или сметая их, как обезумевший дьявол. Многочисленные огни других машин постепенно исчезали с экранов, разлетевшись по всем направлениям компаса. Слева в миле от Болу мчался массивный весом в 10 тонн вездеход. Справа по курсу с расхождением в 2 мили неслись две машины поменьше. Взгляд Генри переместился на панель контроллер работы двигателя. На ней весело горели зеленые буквы «Ход». Капитан улыбнулся сам себе, увеличил скорость еще на 500 метров в минуту. Пришло время оторваться от противников. Рядом, пристегнутый к своей мягкой люльке, спал Лэри. После 20 миль, 10-тонник, Генди — последняя модель, — решил Генри. Не уступая Болу в скорости, по-прежнему шел в полумиле от них. Два транспортных средства поменьше остались позади и превратились в маленькие, яркие крапинки на экране. Генри щелкнул переключателем, на щите замигала розовая надпись: «Батарея наведена на цель». Сигнальное устройство со спасенного истребителя. Он увеличил скорость еще на 0,5 в секунду. Болла рванул вперед, рассекая густой кустарник пустыни. Через 46 минут после старта в 40 милях от Пангари Генри настроил направление движения на юг, ввел монитор слежения за курсом программы отклонения от случайных встреч. Болла подпрыгнул и резко развернулся. Люлька под Генри закачалась. Генди шел за ними следом, выдерживая дистанцию. Генри присвистнул. «Хорошо идет малыш», — подумал он. «И железка у него хорошая». Вдруг загудела аварийная сирена. Генри прочитал данные на экране. Предмет весом 40 килограммов приближался со скоростью 1000 футов в секунду. Легкая ракета. Капитан нажал кнопку перехвата и ответного удара, почувствовал, как дернулся Болла, когда ушли ракеты. Лампочки мигнули, показывая, что новые ракеты заняли освободившееся соло. На экране появилось две крошечные ракеты, едва заметные желто-белые точки на черном фоне, движущиеся в сторону атакующей ракеты. Экраны вспыхнули, когда приближающаяся ракета превратилась в пылающее облако с жесткой радиацией. Бартоломью заворочился и открыл глаза. «Что происходит?» — выдавил он. «Какая-то беспринципная личность только что в нас выстрелила», — сухо ответил Генри. «Спи дальше». «Выстрелила?» — сон Бартоломью как рукой сняло. «Вы сообщили об этом?» «Я слишком занят». «Но это запрещено законом. Разве нельзя ничего сделать?» «Конечно, можно. Мы можем произвести ответный выстрел из нашей запрещенной законом батареи». «Капитан, мой отец...» «Заткнись, я занят». 10 минут две боевые машины бок о бок неслись на север. Их курсы неуклонно сходились. «Чуть ближе, чуть ближе», — пробормотал Генри. «Подойди чуть ближе, крошка». «Что вы делаете?» — спросил Лэри. «Я позволяю ему засунуть свою голову подальше в петлю», — сказал Генри. «Если я приближусь к нему, Он может испугаться, но так как он играет круто... «Может быть, он просто хочет с нами переговорить?» — выпалил Лэри. «Мы перехитрим его, начав переговоры первыми», — произнес Генри и нажал на кнопку «Огонь». Вокруг Болла вспыхнуло сияние, которое унеслось вверх. Экраны неуверенно замигали. Мчавшийся за ними Генди шарахнулся в сторону, слишком поздно осознав свою неосторожность. Он еще разворачивался, когда его изображение превратилось в белое пятно. Экран стал желтым, потом красным, поблек. На нем появились длинные полосы, струящиеся во все стороны жесткой радиации. Посыпались темные мелкие точки, обломки машины, и, наконец, стало разрастаться кольцо дыма с яркими языками пламени. Затрещал экран связи с центром управления гонки. «Дагвелла, что там у вас происходит? Недавно я зафиксировал возле вас два взрыва, а теперь засек меньше, чем в миле позади вас яркую вспышку. И еще очень повышенную радиацию. Теперь с неделю с неба будет сыпаться раскаленное железо. С вами все в порядке?» Дагвелла сообщает центру. «Генри...» Подбрасывала, когда несущийся вперед машина преодолевала препятствия. «У меня все прекрасно. Наверное, кое-кто из ребят паршиво водит машину». «Если бы я не знал, что на катере не было оружия, у меня могло бы сложиться впечатление, что вы привезли сюда контрабанду, Дагвелла. Вы бы не сделали ничего подобного, не так ли?» «Боже правый, это было бы незаконно». «На это мы порешим. Может, вам лучше заявить о своих проблемах, Дагвелла?» «Центр, я терпеть не могу законников. Я рискну». «Смотрите, это ваше дело, но будьте осторожны. Кто-то догоняет вас в квадрате 2-7-0. Всего хорошего. До связи». Загудела сирена. На экране появилась маленькая машина, показавшаяся из клуба пыли. Все, что осталось от Генди. Она помчалась в сторону Бола. «Похоже, у него была с собой запасная», — пробормотал Генри. Он нахмурился. Ждал. Палец замер на кнопке «Огонь». Машина проскочила в какой-то сотне ярдов от Бола, настолько близко, что Генри смог прочитать надпись на борту. В последнее мгновение она осветилась яркой вспышкой. Палец капитана нажал на кнопку. Болла накренился, экраны обзора почернели. Генри попытался справиться с управлением. Вцепившись в свою люльку, Бартоломью смотрел на все это широко открытыми глазами. «Ловко!» — проскрежетал Генри. «Дистанционное управление!» «Но думаю, что мы стреляли лучше». «Кто они?» — спросил Бартоломью. «Что все это значит?» Генри изучал карту местности. К северу от Пангари протянулся длинный полуостров. Он исчезал за горизонтом. 1500 миль гор, пустынь и льда. «Это значит, что в настоящее время наш путь свободен. Вполне вероятно, что мы потеряли их навсегда, если, конечно, нам удастся все время быть впереди. Но держись, Лэри. Следующие несколько дней будут слегка беспокойными». Прошло 3 дня и 3 ночи. Генри и Лэри сменяли друг друга за рычагами управлениями. Бол унесся на север. Теперь на экране переднего вида маячили тяжелые ледяные скалы. За ними были видны нагромождения разбившегося льда. В энергетическом отсеке Бол условно кого-то душили. Генри боролся с управлением, пытаясь притормозить мчавшуюся вперед машину. «Мы не сможем здесь остановиться!» — заорал Бартоломью, пытаясь перекричать шум. «Здесь только лед и разбитые скалы!» «Левая гусеница цепляет!» — крикнул Генри. «Посмотрю, что можно сделать!» Низкие, похожие на кустарник деревня, пронеслись мимо Бола. Вездеход заскользил. Отстрелились аварийные ракеты, затем машину занесло в сторону, из-под гусениц на 100 футов во все стороны полетели ледяные осколки и пыль. Болла налетел на гребень скалы, шлепнулся в глубокий снег, пролетел еще 100 ярдов и замер после сокрушительного удара среди обломков скалы и льда. Бартоломью выполз из люльки, разбитая голова кровоточила. Удушающий черный дым все еще струился из-под панели. Лэри закашлялся, стал пробираться к экрану обзора. «Где мы?» — выдохнул он, вглядываясь в бесцветную белую пустыню, которая виднелась за передней частью вездехода, наполовину скрытой в снегу. «По моим оценкам, примерно в 1200 миль к северу от Пангаре». Генри оттолкнул в сторону смятую коробку с едой, поднялся на ноги, прижимая к груди левую руку. На жесткой черной перчатке выступила кровь. «Нам повезло, что мы об этом говорим. Этот последний удар должен был бы нас прикончить». «Вы ударили руку», — сказал Бартоломью. Под глазами у него появились темные круги, а лицо приобрело зеленоватый оттенок. «Со мной все в порядке», — Генри взглянул на Лэри. «Как ты себя чувствуешь?» «У меня все болит», — ответил тот. «Я рассек губу». Он облизал языком рану на губе. Генри отбросил в сторону коробку передач, принялся осматривать панель. «Давай поглядим, насколько плохи наши дела». Он резко замолчал, когда его взгляд упал на прибор на все еще дымящиеся панели. Капитан с чувством выругался. «Что там?» «Справа у нас на хвосте. Выбросить 40 000 кредок на антирадарное устройство, и вот тебе. Тяжелый случай. 15-тонная машина примерно в 50 милях от нас». «Вы хотите сказать, что где-то неподалеку другая машина?» промямлил Бартоломью. «Слава богу! Дайте им сигнал! Попробуйте переговорное устройство!» «Успокойся, Барт! Может, это просто совпадение, но не поставлю пару своих старых запонок, что это так!» «Ну, капитан, это невероятный подарок судьбы!» «Если эта машина нанесет нам визит, это будет самый тяжелый удар судьбы, сынок! Нам надо отсюда выбираться и побыстрее! Пошли, готовь рюкзак!» «Бросить машину? Но это наше единственное убежище!» Генри пропустил его слова мимо ушей, затолкал еду в рюкзак, проверил заряд в своем бластере. «Мы не нуждаемся в убежище, Лэри. Нам требуется расстояние между нами и ними». «Но они наша единственная надежда на помощь!» «Не стоит скулить из-за такой мелочи, как 1000-мильная прогулка назад в порт. У нас есть более насущные заботы. Принеси аптечку». Генри взял набор рамок и пластиковый ящик с официальными межевыми знаками, которые они получили в Пангаре, затем открыл люк и выглянул наружу. В лицо ударил колючий снег, порыв ледяного ветра полоснул его, как ножом. «Капитан!» Бартоломью вылез из машины и дрожал на холодном воздухе. «Вы в самом деле думаете, что они могут на нас напасть?» «Угу. Но они не могут этого сделать. Должен же существовать закон». «А он и существует, закон выживания наиболее приспособленных, так его называют. Возможно, он не совсем демократичен, но все еще действует». «Но это безумие!» Лэри трясло. «Это насилие, это беззаконие, они же цивилизованные люди!» «Только не эти ребята, они собираются нас убить, но в мои планы не входит разрешить им это сделать, если, конечно, я в состоянии этому помешать». Генри спрыгнул в мягкий снег. Оглянувшись на теплую кабину, Бартоломью последовал за ним. «Но оставить вездеход и уйти в метель, как мы можем знать, удастся ли нам вообще выжить?» «А мы и не знаем», — сказал Генри. И в этом вся прелесть. Через час Лэри и Генри опустились с испещренных трещинами крутых скал на галечную косу, уходившую в замерзшую реку. Со вздохом облегчения Лэри сбросил тяжелый рюкзак. «Есть проблемы?» — с усмешкой спросил Генри. Лэри поднял на него глаза. «Ноги болят», — ответил он и посмотрел на свои ладони. «Я уже сорвал мозоли на руках, пытаясь приподнять лямки с плеч. А как вы?» «Я в порядке. С тобой тоже все будет хорошо. Нужно только привыкнуть к мысли о том, что ты не умрешь от небольшого неудобства». Лэри прикусил нижнюю губу. «Здесь вы командуете», — проговорил он. «Но, думаю, будет честным сказать вам, я не уверен в том, что было необходимо покидать машину и все находящееся в ней дорогое оборудование. И моим долгом, когда мы вернемся, будет сообщить об этом факте отцу, который финансировал это дело». «Не стоит волноваться. Он не оценит такой юмор». Генри замер на полуслове, оглянувшись назад в ту сторону, откуда они пришли. Послышалось тихое урчание, на фоне свинцово-серого неба мигнул слабый свет. «О! Компания уже здесь!» — он вскочил на ноги. «Надеюсь, это развеет последние затянувшиеся сомнения относительно того, что мы являемся предметом чего-то внимания». «Если они действительно гонятся за нами, почему же не пошли по нашему следу? Мы прошли всего 2 или 3 мили». «Может быть, они немного перестраховываются. Я сделал все, что мог, чтобы отбить у них охоту связываться с нами еще в Пангари». «А что все-таки там произошло? Там что имело место? Насилие?» Лэри поплелся вслед за Генри, когда тот направился вверх по склону навстречу сбивающему с ног ветру. «Думаю, ты выбрал правильное слово». «Кого-то ранили?» «Ну, тебе разбили физиономию». «Я имею в виду серьезно». «Не думаю. Пара ребят осталась лежать в проходе с приступом головной боли, а у тяжелого Джо застряла в руке проволока из пистолета». «Из пистолета Порос Кенди. Ну, они очухаются. Но...» «Почему тогда вы так уверены?» «Конечно, я убил 4 из них». Бартоломью остановился как вкопанный. «Вы убили 4 человек?» «Помнишь парня, которого мы нашли, когда поднялись на борт? Он получил излишнюю дозу крысиного яда». «Кажется, помню. Лицо вниз, головой». «Да, это он. Ты к тому времени стал приходить в себя». «Но вас осудят за убийство». «Кто?» Бартоломью следовал за ним, все еще натягивая на плечи лямки рюкзака. «Правоохранительные агентства планеты». «Только не здесь. Здесь нет законов, нет полицейских, нет судов». «Тогда карантинная служба». «Она занята организацией гонки, и их не особенно интересуют неудачливые участники». «Но когда мы вернемся к цивилизации...» «Мы вне юрисдикции Эльдорадо. Единственный закон здесь — это то, что ты делаешь». «Продвигаясь вперед, тяжелый Джо послал за мной своих парней, я их перебил. А могло бы быть наоборот». «Но, капитан, как вы могли это сделать? Убить человека, такого же, как вы?» «Возможно, ты будешь знать ответ на этот вопрос еще до того, как вернешься домой». Они шагали дальше молча почти час. Пронизывающий ветер взгрызался в открытую кожу их лиц и рук, крупинки сухого снега секли, словно песчинки. «Что мы будем делать, когда наступит ночь?» — нарушил молчание Бартоломью. «Уже сейчас много ниже нуля, но температура падет еще». Яркая вспышка на мгновение осветила снег перед идущими. Под их ногами задрожала земля, послышался глухой грохот, откликнулся эхом и затих. «Прощай, Бола», — сказал Генри. Он оглянулся на оставленные ими следы, видневшиеся на открытом льдом скале отпечатки быстро заполнял коричневого света снег. Он заслуживал лучшей участи. Они взорвали нашу машину. В ослабевающем свете пожара лицо Бартоломью выглядело совершенно измученным. «Ты по-прежнему думаешь, что это бригада технической помощи?» Бартоломью обвел глазами серые, изрезанные льдом скалы. «А если они пойдут за нами и нападут на нас здесь?» «Ну, тогда мы покойники. Нужно добраться до гор. Может быть, там мы найдем место, где можно спрятаться». «А что потом? Батареи, обогревающих наши костюмы, надолго не хватит. Мы замерзнем, даже если они нас не убьют». «Мы еще живы. Давай подождем, пока преследователи совершат ошибку». «Послушайте». Лэри насторожился. «Это не звук моторов?» «Может быть. Думаю, мальчики собираются отыскать нас». «Скольких, скольких?» выдохнул Лэри, прижимаясь к скале. «Вы убили». Генри мрачно улыбнулся. «Тебе нравится месть в качестве мотива?» Он покачал головой. «Тут совсем другое. Они тратят слишком много денег, охотятся на нас. Чувство здесь ни при чем». «Капитан, вы ничего не замечаете?» Лэри замер, поднял голову, принюхался. «Я чувствую какой-то свежий зеленый запах, очень слабый». Он кивнул вперед в сторону следующей полосы гор. «Оттуда». «Правда?» Генри повернулся и странно посмотрел на юношу. «Ну, неожиданное всегда требует объяснений. Давай поспешим вперед и посмотрим». Через 10 минут они стояли на вершине холма и смотрели вниз на закрытую со всех сторон горами долину, за которой виднелись прозрачные дымки и гряды высоких белых скал. В четверти мили от них раскинулось море темной листвы. «Боже мой, капитан!» Бартоломью не мог оторвать глаз от виденного. «Там внизу деревья». «Точно! Теперь у нас есть убежище, но они среди этого гладкого снега, как мухи на свадебном торте». Лэри и капитан побрели вниз через снежное поле. Впереди стала вырисовываться группа деревьев. Густой, с бледной корой, древовидный папоротник, 50 футов высотой. Мужчины осторожно осмотрелись и подошли поближе. Казалось, тенистая роща дышит теплом. Они ступили под деревья, мягкий ветерок шевелил лохматыми листьями на низких ветвях. «Капитан, смотрите! Под ногами трава! И этот ветер, он теплый, он идет оттуда!» Бартоломью направился к холму рыхлой земли в центре рощицы, который был почти скрыт разросшимся плющом. Генри наблюдал за юношей, не сдвигаясь с места. Лэри остановился, сорвал крошечный бледно-желтый цветок замысловатой формы. «Невероятно! Этот оазис!» Он не договорил. Послышался какой-то звук, крошечное крылатое существо выскользнуло из земли, пронеслось мимо шарахнувшегося в сторону Лэри, оно полетело дальше и упало на снег за деревьями. Какое-то время лежало, хлопая прозрачными крыльями, но скоро затихло. «Капитан!» — Лэри оторвал взгляд от заросшего плещом холма. «Оттуда идет сияние!» Генри подошел и стал с ним рядом. Из-под ажурного покрывала дрожащих листьев пробивался зеленоватый свет. «Там внизу что-то вроде трещины, какая-то щель!» — возбужденно восклицал Лэри. «Воздух идет оттуда!» Генри сделал шаг вперед, отгреб в сторону густой плющ, скрывавший гладкую, похожую на скалу, поверхность. Она была абсолютно ровной, матово-серого черного цвета, с отверстиями шириной в 5 футов и высотой в 3 фута. «Да это же сделано человеком!» пробормотал Лэри. Генри кивнул. Он почти непроизвольно вытащил свой пистолет. Было тихо и спокойно, чувствовалось только легкое колебание воздуха, поднимавшегося из отверстия. «Плита кажется старой», — прошептал Бартоломью. «Но свет! Вы... полагаете? Никого нет дома. Теперь надолго. Генри спрятал пистолет, стал продираться через заросли плюща. Его ноги провалились в рыхлый перегной. Давай уберем все это и заглянем внутрь. Полчаса спустя нож Генри перерезал последний из сплетенных сплошную сеть ветвей. Плющ упал, открыв отверстие. Струя теплого воздуха вырвалась наружу, сдувая опавшие листья и раскачивая свисающие усики растений. Генри заглянул в лежащую под ними прямоугольную комнату со стенами в 50 футов, голую, без каких бы то ни было украшений. Пол ее был покрыт толстым слоем нанесенной пыли и засохших листьев, из-под которых во многих местах пробивались крошечные зеленые ростки и белые кнопки грибов. На дальней стене виднелась тяжелая из сплошной металлической плиты дверь. Она была слегка приоткрыта. «Если мы еще чуть-чуть расчистим эти заросли, мы сможем пролезть сюда», — сказал Генри. «Затем, если нам удастся выключить свет, то считай, что мы заняли классную оборонительную позицию». «Разумно ли поступать таким образом, капитан?» На лице Бартоломью играла зеленая тень. «Может, это своего рода ловушка?» Генри покачал головой. Его глаза блестели в призрачном жутком свете. «Мальчики-ловкачи, ничего не скажешь. Они отыскали нас в сотни миль от наезженного пути, но я абсолютно уверен, что они не стали бы мчаться вперед и готовить нам ловушку. Никто не смог бы этого сделать». Он разгреб рыхлую землю и освободил проход, затем повернулся и съехал по уклону на пол захороненной комнаты. Свет шел из раскрытой двери. Дальше рассматривалась еще одна комната, очень похожая на первую, но длиннее. Она была ярко освещена сиянием, исходившим из еще одного дверного проема. В центре комнаты на полу мужчины увидели орнамент из мелких предметов, напоминавших разнообразные палочки. Бартоломью спустился вниз, подошел к Генри. «Что это такое, как вы думаете?» Генри наклонился, поднял причудливой формы предмет из красноватого металла. К нему прицепился клучок серой ткани. Капитан разворошил палочкой пальцем. «Это скелет», — сказал он. «Скелет? Но чей?» «Чего-то такого, что носит одежду». «Одежду? Но это не имеет ничего общего с человеком». «А кто сказал, что это был человек?» Хрипло и тяжело, словно слова резали ему горло, проговорил Генри. Он повернулся и пошел в сторону ярко освещенной двери. До нее было примерно 20 футов. В прямоугольном проеме дрожала слабая дымка, словно горячий воздух, поднимающийся над местом взрыва. За ним простирались невысокие зеленые холмы с рощицами тонкоствольных деревьев, кроны которых были схожи на сельдерей. Вдали под небом глубиной чистой своей, напоминающей зеленое стекло, проступали очертания покрытых лесом гор. «Что?» — Лэри запнулся. «Что это? Как?» Но Генри его уже не слышал. Он шел к похожему на мираж пейзажу. Нестихающий теплый ветер дул ему в лицо, неся с собой запах весны. На какое-то мгновение, когда он проходил через дверь, давление усилилось, как бывает, когда рассекаешь, ныряя в воду на поверхности пруда. Генри очутился среди качающихся головками диких цветов. Он наполнил свои легкие теплым воздухом, словно человек, который наконец добрался домой, и внутри него освободилось что-то закрытое там давным-давно. И о чем он совсем забыл? Затем Генри вернулся к действительности, заставил себя повернуться и сделать шаг назад в комнату. Лэри смотрел на него широко открытыми глазами. «О, Господи!» — мягко сказал юноша. Лицо его было совсем бледным. «Что это такое, капитан? Что все это значит? Почему вы не просили что-нибудь, прежде чем самому туда ступить? С вами могло случиться все, что угодно, когда вы прошли через эту дыру в мире». «Давай вернемся наверх и замаскируем отверстие», — оборвал его Генри. «Затем снова спустимся сюда, и ты сам посмотришь на это». Вдали послышался затих рокот турбодвигателя. «Они быстро нас догоняют», — сказал Генри. «Последнюю полумили или что-то вроде этого мы оставляли за собой очень хороший след. Когда они на него наткнутся, счет пойдет на минуты». «Мы сделали все, что смогли», — проговорил Лэри, задыхаясь. «Когда мы съедем вниз, я заткну отверстие плечом, а затем, если мы закроем внутреннюю дверь, света не будет видно». «Да», — сказал Генри. Только часть его мозга думала о тех оборонительных приготовлениях, которыми они занимались, и добавила рассеянно. «А если они нас найдут, им все равно проходить через дверь по одному». Двое мужчин снова спустились в комнату. Пристроили клубок сплетенных растений над отверстием. Войдя во вторую комнату, капитан и Лэри толкнули дверь, через которую вошли. Она плавно захлопнулась. Генри повернулся ко входу. «Капитан, этот скелет», — заговорил следовавший за ним Лэри. «Он принадлежит какому-то негуманоидному существу, но во всех мирах, открытых нами, не было ничего превосходящего интеллекта насекомых». «Марсианские пирамиды», — бросил Генри. «Но они оказались природным образованием». «Может быть...» — Генри был почти у входа. «С другой стороны, может быть, тот, кто построил это убежище, посещал и некоторые другие места». Лэри схватил его за рукав, пытаясь остановить. «Капитан, вы ведь не собираетесь вот так просто пройти через этот проход снова, не проверив?» Генри стряхнул руку юноши. «Оставайся в комнате, если хочешь», — проревел он и вошел на свет к солнцу, цветам и траве. Проходя через дверь, он ощутил на лице легкое покалывание, и в следующий момент его ноги вступили на мягкую податливую почву. Теплый влажный запах чистой земли окутал его. За стеной он услышал обрывок фразы «Воздух!». Он повернулся. На аккуратно вырезанном в камне дверном проеме, глядя на него во все глаза, скрытый тенями стоял Лэри. «Иди сюда, Лэри!» — позвал Генри. «Нам надо установить межевые знаки». «Капитан!» — Лэри смотрел на него очень странно. «У меня впечатление, что вы знаете это место, что вы бывали здесь раньше». «Правда?» — произнес Генри, отвернулся и пошел вперед по мягкому, как губка, торфу. Глава 5. На берегу ручья, в полумиле от низкого с каменным порталом здания, Генри опустил ящик с вехами. «Ладно», — произнес он, — «давай устанавливать указатель». Лэри открыл легкий футляр, вытащил из него 6-дюймовый цилиндр, заостренный с одного конца, и передал его капитану. «Это указатели», — сказал Генри. «Пробивают в твердой породе себе дорогу на 40 футов вниз. Затем запаивают за собой дыру, и даже через 1000 лет они будут издавать непрерывный сигнал». «Это, конечно, очень интересно», — пробормотал Бартоломью. Лицо его побледнело, и Лэри казался больным. Каждые 5 секунд он бросал взгляд в сторону дома, словно ждал, что оттуда вот-вот появится враг и раздадутся выстрелы. Генри не обращал на его волнение ни малейшего внимания. Он вставил цилиндр в отверстие в легкой рамке, лежащей на земле, защелкнул зажимы. «Давай спрячемся! Через несколько секунд гранит начнет превращаться в пар». Он отошел на 30 футов и укрылся за бревном. Бартоломью поковылял за ним, прихрамывая на обе ноги. Генри нажал на детонатор. Из рамки брызнул белый огонь, и раздалось низкое «бум-па». Несколько минут над залитым солнцем лугом сиял белый свет. обрисовывая контуры деревьев. Земля под ногами задрожала, мимо них поплыл запах горячего камня. Во все стороны полетела грязь. Генри вручил Бартоломью ярко-красный пластиковый диск, который он снял с указателя перед тем, как установить его. «Он уже сидит в земле, но это нам ничего не даст, если мы не сможем предъявить бирку, когда потребуют. Поэтому береги ее». «Почему я?» «В случае, если противники меня поймают, я не смогу отдать им то, чего у меня нет». «А если они поймают меня?» «Ты ни во что не вмешивайся и не пытайся помочь мне. Если меня схватят, ну, спрячься, замри до тех пор, пока не сможешь открыто выйти, затем попытайся вернуться в Пангари». «Послушайте, капитан, я думал насчет той второй машины. Центр контроля в Пангари, должно быть, узнал, что с нами не все в порядке, и выслал слишком все быстро». «Они оказались там через несколько минут, да и как насчет взрыва, который мы слышали?» «Сигнал». «Какой сигнал? Скорее, они зажгли бы костер». «Но того, о чем вы говорите, не бывает. Мой отец...» «Посмотри по сторонам, Лэри!» Медленно сказал Генри. «И скажи еще раз, такого не бывает». Лэри посмотрел на траву, далекие деревья и зеленое небо и слегка задрожал. «Я не знаю...» «Это славная страна, Лэри, признай это». «Да, в этом я с вами согласен». Спина юноши выпрямилась, в его голосе зазвучала слабая нота энтузиазма, которую Генри до этого никогда не слышал. Затем он резко повернулся к капитану. «Но мы не можем сидеть здесь бесконечно, когда за нами охотятся там, наверху, и когда приближается зима. Мы могли бы сдержаться здесь, может быть, мы смогли бы прийти к соглашению с теми, кто преследует нас». «У тебя всепрощающая и забывчивая душа. Расслабься. Нам еще надо установить остальные указатели, затем подождем 24 часа и попробуем выглянуть наружу». Сияние звезд осветило широкий летний луг, словно полная луна.